предыдущие занятия посвятили владыке Илии Меняти, вот, его проповедческому таланту. А второе занятие мы посвятили владыке Антонию Храповицкому, который был впоследствии глава Синодальной Церкви в Сремских Карловцах. И также мы говорили о его таланте, о педагогическом таланте, который ему сопутствовал в жизни. Кроме того, что он святился, он был, обладал еще удивительной харизмой, то есть даром, который помогал ему поставить учебное дело среди духовных учебных заведений, а также он воспитал целую плеяду замечательных преподавателей, замечательных епископов, то есть архиереев. Вот. И также подготовил саму, выносил практически идею патриаршества, восстановления патриаршества в России. Вы знаете, что это было? Патриаршество насильственно прервано во времена правления царя Петра. Вот. И через огромное количество лет, вот, уже в 1918 году, был установлен институт патриаршества. Как и полагается, каждая поместная церковь возглавляется патриархом. Так вот, я вам говорил, что у владыки Антония, когда он еще был инспектором Санкт-Петербургской семинарии, учились такие известные люди потом в церкви. Это святейший будущий патриарх Тихон Белаин, а также святейший патриарх Сергий Старогородский. Вы знаете, что вот в последнее время вы уже, наверное, смотрите или слышите средства массовой информации, что русская зарубежная церковь прислала свою делегацию, значит, в Московский патриархат, и ведутся переговоры, вот, консультативные встречи по поводу воссоединения двух частей церкви, которые оказались вот этим Октябрьским переворотом 17 года были разлучены. Вот, потому что русская зарубежная церковь вынуждена была вместе со своей пастой бежать за границу, потому что преследовали красные войска, то есть вот и они оказались за рубежом. Так вот сейчас фактически с их стороны всегда выдвигались несколько требований по отношению к нашей зарубежной церкви. Вот три требования. Первое, значит, требование о том, чтобы Русская Православная Церковь вышла из Совета, Всемирного Совета Церквей. И надо сказать, что у нас сейчас там статус наблюдателя. Вот. А почему именно они утверждали? Потому что там много, во Всемирном Совете Церквей, много уже не христиан. То есть людей, которые открыто не исповедуют Иисуса Христа как Сына Божия. Вот. И второе требование – канонизации царской семьи и новомучеников российских. Это уже факт известный, то есть уже такого препятствия нет. И Русская Православная Церковь причислила к лику святых как страстотерпцев царскую семью и царя мученика Николая II. Вот. А также и всех происходит постоянный процесс доканонизации. То есть подаются специальная комиссия, есть синодальная комиссия при патриархе, которая смотрит прошение от епархий тех мучеников, исповедников за Иисуса Христа, за веру, которые пострадали в годину безбожной власти. И надо сказать, что этот процесс идет, потому что много материалов, значит, не обработано. Вот на нашем епархиальном собрании, которое было в среду, 19 числа, вот, председатель синодальной комиссии, вот, имеется в виду епархиальный, отец Владимир Сорокин, который является настоятелем Владимирского собора, он говорил о том, что очень много дел не обработано, потому что в Левашовской пустыне было расстреляно что-то очень большое количество, я не помню, 800, что ли, там, человек, но, или 8 тысяч, я сейчас не помню, сколько, но большое количество дел нужно просмотреть, потому что велись допросы, и вопросы не просто там спрашивали, там, ты за большевиков или за меньшевиков, а там и спрашивали, веришь ли ты в Бога или не веришь, так сказать. Вот надо эти дела все просмотреть. И, естественно, народу не хватает, потому что это дело добровольное. работает одна там в архиве ФСБ, такая Лидия Соколова, она обрабатывает эти материалы. И там даже отец Владимир сказал, что очень трудно переписывать эти протоколы, когда допрашивают священника. И он даже там собрание призывал к тому, чтобы кто-то сбросился, пожертвовал маленький ксеркс, маленький, бывает такие портативные, чтобы можно было те дела просто снимать, ксеркс сразу. И вот, так что материалы подаются. Надо сказать, что на сегодняшний день, значит, начиная вот с собора 1988 года и по сегодняшний день около 2000 причислено к лику святых как мучеников и исповедников. Вот такое количество. Надо сказать, что это, конечно, далеко не все те, кто пострадал. Надо сказать, что дела, которые вели следственные органы, они велись не с 18 года, а гораздо позже. А вот с 18-го были наиболее свирепые гонения, и наибольшее количество людей пострадало. Я смотрел статистику, даже вот, ну, как бы, так сказать, статистику по ФСБ, которая вела общая статистика, то начиная с 20, не помню, какого-то года, может быть, после смерти Ленина, началось судопроизводство. Нет, с 22-го года началось, потому что показательный был суд. Это митрополита Вениамина Петроградского с Петроградским духовенством. Это вот один из первых таких больших показательных судов. Так вот, с 22 года по 40 год я смотрел цифры, то есть складывал эти цифры. У меня получалось где-то, значит, 165 800 человек духовенства было расстреляно в России. 165 тысяч. Значит, в 40-м году было расстреляно по официальным данным. Есть еще неофициальные данные, там неизвестно. По официальным данным в 40-м году было расстреляно 500 человек священников. Многие священники томились в тюрьмах. То есть в 61-62 годах освободившиеся священники говорили о том, что были лагеря за Уралом, где вообще тихоновское духовенство, патриарха Тихона сидело, которое... Оно вообще не знало, что была Великая Отечественная война. Вот даже какие истории. Поэтому думать о том, что мы как бы соберем все данные, значит, о мучениках, исповедниках, это очень сложно, потому что дело производства началось с 22 года, а с 18 по 22 год были одни из самых свирепых гонений, только за одно имя, что ты христианин, человека расстрелялись. Наиболее рьяно расстрелялись, конечно, монахи, монахини, священники. Вот об этом можно почитать у протоиерея Польского «Мученики-исповедники российские» в двух томах. Об этом можно почитать в двухтомнике князя, товарища прокурора, князь Живахов, тоже два тома. Вот. Ну и сейчас вот уже четыре тома вышло, значит, «Мученики-исповедники российские», такой в черном переплете, в большом. Вот. Вы присядьте хотите? Присядьте. Пожалуйста, пожалуйста. Значит, и иеромонах Дамаскин Орлов тоже собирает материалы. У него уже вышло 4 тома «Мученики-исповедники российские». Еще выходило замечательный тоже сборник в таком красном переплете, такой толстенный, довольно объемный том. Вот это собирает, значит, издательство «Воскресенье». Может быть, вы встречали даже. Тоже мученик и исповедник. Но там, что нравится, там фотографии есть. Очень много фотографий вот тех мучеников и исповедников. Вот. Так что вот процесс идет. Вот на епархиальном собрании, которое было, вот тоже сделал сообщение о том, что третьим, значит, препятствием к воссоединению двух церквей, значит, первое – это выход Сибирской церкви, второе – это канонизация новомучеников, и третий пункт – это, значит, осуждение декларации митрополита Сергия Старогородского в 1927 году. Он выпустил декларацию, в которой требовали большевики, что они, наша церковь православная, лояльно относится к советской власти. Потому что был Генуэзская конференция, на которой представители русской зарубежной церкви православной, они призывали к крестовому походу против большевиков. И это было, стало известно в ЧК, и разразилась страшная резня. Вот и государство требовало о том, чтобы Русская Православная Церковь, которая находится на этой территории, признала лояльную, значит, лояльность по отношению к советской власти. И поэтому в той декларации там есть такие слова, которых многие соблазнились. Он говорит там: радость и успехи нашей Родины являются нашими радостями и успехами. И это перевели так, что радость и успехи атеистов-большевиков, которые вырезают христиан, являются радостью и успехами патриарха Сергия. Ну, это, естественно, натяжка, да? Но вот эта натяжка, она привела к тому, что, значит, Русская Зарубежная Церковь в течение многих лет находилась в состоянии осуждения. А когда произошла перестройка, и можно было открывать храмы, то многие храмы здесь, на территории России, на канонической территории Русской Православной Церкви, вот то часть, правда, не, может быть, небольшая, но то духовенство, которое было, симпатизировало Русской Зарубежной Церкви, что некоторые храмы приходили под амафор митрополита Виталия. Надо сказать, что на нашей территории, вот нашей епархии Санкт-Петербургской, существует только один приход, насколько мне известно, это приход в Гатчине. Там при какой-то школе вот отец Алексей такой служит. Здесь, в городе, я не знаю, был один храм при Елизавете Федоровне, в больнице Русской Зарубежной Церкви, но не знаю, как сейчас он существует, не существует, но вот там, как правило, уходят или священники, у которых не в ладах с каноническим правом, вот, какие-то канонические у них есть нарушения, или дисциплинарные, то есть нет повиновения или послушания правящему архиерею. Такие тоже бывают. Я двоих таких знал, троих даже знал. Один был, и сейчас есть, такой романах Варсонофий Капралов. Потом, значит, отец Павел Симаков, не путай с Николаем Симаковым. И еще один, Василий Лурия, тоже вот, это, значит, и отец Алексей. То есть где-то человека 4-5. Так вот, значит, если эти консультативные встречи пока происходят, это пока начало. Вот Святейший Патриарх выступал по телевидению, он сказал, что там, правда, кусочек такой показали, естественно, интервью у него большое было, но он сказал, что пусть они совершают свое служение за рубежом, но нас, а мы будем совершать его здесь. То есть он дал намек, что не надо совершать раскол на территории, канонической территории Московского Патриархата. Вот, и, видимо, вот если эти все препятствия уберутся, то встает вопрос, на каких основаниях будет общение Московского Патриархата и Патриаршей Церкви, и Синодальной Церкви за рубежом. Ну, тут можно всякие делать предположения. Скорее всего, они требуют права широкой автономии, канонической независимости. Вот. А что будет с теми приходами, которые ушли здесь, вот такую раскольническую деятельность вели, то это пока неизвестно, ничего об этом не слышно. Вот это по поводу вот, так сказать, событий, которые сейчас происходят. Значит, от лица Зарубежной Церкви, значит, там сейчас возглавляет Зарубежную Церковь архиепископ Лавр, такой сиракузский и троицкий. Значит, а приехал в составе делегации Марк Берлинский, епископ Марк Берлинский. На перхиальном собрании, ну, были представители отделов, которые сообщали каждой своей деятельности. Вот, там у нас такие отделы есть. Отделы по работе с молодежью, значит, издательский отдел, потом отдел религиозного образования и просвещения. Доложили, сколько у нас воскресных школ в епархии, сколько количества учащихся, какие школы, сказать, какого количества взрослых, детских, детские школы какие. Вот. И, значит, образован новый отдел по борьбе с наркоманией и наркозависимыми. Его возглавляет отец Сергей Бельков. У него храм в Саперном находится. Надо сказать, что сам батюшка выступал, он, его приглашают на телевидение, и эффективность работы этого отдела такая, что из 100% наркозависимость 80% потом бросает наркотики. Это очень, ну, не то что высокий, а очень огромный показатель. Вот. То, что он говорит, что это проблема духовная, потому что у человека духовной жажды, он не может ее удовлетворить, поэтому пытается посредством удовольствия удовлетворить вечные духовные потребности. А поскольку здесь возникает зависимость от препарата, то человек попадает в такое рабство, и из этого состояния его трудно вывести. А если ему предложить другое, то есть то, что необходимо в душе каждого человека, то есть веру, учение, благодать, крещение, если не крещенный человек, причащение святых Христовых тайн, то происходит процесс напитания души, и человек уже, попробовав сладкое, не захочет горькое. И вот поэтому такие высокие показатели. Я не знаю, сколько было, нам не объявляли, сколько количество было от настоятелей прихода, но, значит, в епархии сейчас примерно 500 человек духовенства, около 500. Из них, значит, деканов, конечно, меньше, а духовенство 300 с чем-то, я вот не помню, то ли 340 и так далее. Для сравнения, в Москве 1000 человек духовенства, 1000 на 10 почти миллионов. 1000 человек духовенства. Это, конечно, мало. В Петербурге до революции, значит, было 1,5 миллиона населения и было 2000 духовенства. 1,5 миллиона и 2000 было. Ну вот я в прошлый раз говорил, что в Казани было 100 тысяч человек до революции, проживало. Из них 50 тысяч было православных. И на Казанскую икону Божьей Матери приходило 50 тысяч. На молебен. Вот такое, конечно, сейчас происходит вот такое, ну, не то, что как бы есть процесс присоединения к церкви, но, конечно, не в таких количествах, как было до революции. Ну, конечно, выступал правящий архиерей, владыка Владимир, потом он предоставил слово ректору нашей академии, владыке Константину, он рассказал, что происходит в Москве. Надо сказать, что там, кроме вот комиссии встречи между русской и зарубежной церковью, представителей Московского патриархата, там проходили еще богословские конференции. И вот он рассказывал в основном об этих конференциях, которые со всех стран православные приезжали для обсуждения своих проблем. Вот. Ну, перерыв был у нас где-то на чай, там час всего, а после была продолжена работа. Вот это епархиальное собрание бывает раз в году. Вот. Вот такие события. Значит, о чем всем хотели бы мы поговорить и что бы вы хотели услышать? На какую тему? Что вас волнует? Что вы, на чем хотели спросить? Если у вас есть вопросы, можете написать записочку, можете спросить так. Вот. Но я могу разные темы вам осветить. Но вот мне интересно, что вам интересно. Потому что можно много рассказывать, а человек скажет, ну а зачем это мне надо? Меня это не интересует. Правда? Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, я бы с удовольствием на эту тему побеседовал, чтобы возникло какой-то двусторонний контакт. А так получается как бы в одно ворота все. Получается, я рассказываю, а вы, вам вроде неизвестно, надо это, не надо. Поэтому, если у вас есть какая-то конкретная тема, на которую вы бы хотели, то я с удовольствием что-то вам сообщил, то, что вас интересует. Есть такая? Пожалуйста. Можно осветить, пожалуйста, вот ваше мнение насчет того, что происходит сейчас на Украине, с монахами. А, вы имеете в виду Почаевской лавре, да? Дело в том, что... Спасибо. Дело в том, что я звонил туда, в Почаев, у меня одноклассник, отец Василий Мельник. Он там родился и живет. И приход, у него настоятель прихода, вот, около Почаева. Вот, отец Василий, потом у нас есть отец Федор, который постоянно в лавре, каждый день. Вот с его братом я учился в академии, он сейчас епископ Сумской. И, значит, в том плане, что они каждый день там бывают. И я позвонил туда непосредственно узнать. Потому что выступал монах один по православному радио, который рассказывал о том, что, значит, раскольники, кто это? Филаретовцы и греко-католики, униаты, требуют... Цель-то у них понятная. Они хотят эту лавру Почаевскую забрать себе. Но дело в том, что исторически строил это здание греко-католики, то есть униаты. Но поскольку православие потом распространялось, и это здание отошло к православным, то греко-католики, они как бы не хотят такой войны, то они хотят действовать тихонечко. То есть как бы сначала открыть музей, значит, где рассказывать, вести агитацию о том, что надо вернуть лавру в лоно католической церкви, а монахов распустить по домам. Ну и не резко же так, надо сказать, а сначала завести музей там, а и вести подпольную работу на территории лавры. Словно музей не может организовать сам монастырь. Ну и это, как говорится, хитрость была, так сказать, совершенно прозрачная. Поэтому власти находятся на стороне, так сказать, раскольников. И поэтому лавра обратилась к людям, чтобы они молились и обращались к людям за подписями, что они за то, чтобы православие находилось на территории вот этой Почаевской лавры. Вот там такая ситуация. Но вот такого противостояния, как бы, сейчас там, ну, нет такого сильного противостояния, как раньше бывало, когда вот пришел Пилорет к власти. Знаете, был такой, есть он, киевский и галицкий был митрополит, и он был подвергнут прещению за антиканоническую деятельность и низведен даже до положения мирянина. И вот он организовал такую националистическую, как бы, церковь и постарался сделать не автокефалию или автономию, а, да, хотел вместо автономии объявить автокефалию, что себя объявил патриархом. Хотя ни один восточный патриарх, ни антиохийский, ни александрийский, ни иерусалимский его не признали за патриарха. Для того, чтобы выбрать патриарха, нужно согласие всех восточных патриархов. То есть 5 патриархатов, должны 4 патриарха дать свое согласие на избрание, значит, вот, патриарха и, прежде всего, дарование автокефалии. То есть не автономии, а автокефалия. Чем отличается автономия или автокефалия от автономии? Автономная – это церковь, которая подчиняется поместной церкви, то есть вот русской православной, да? Но она имеет право поставлять своих архиереев. То есть украинские архиереи могут поставить своего архиерея, если надо, да, куда-то, какой-то город. И финансовая независимость. Но вместе с московским патриархатом они имеют евхаристическое общение, то есть вместе служат божественной литургии. А автокефалия — это, значит, чем отличается от автономии? Автокефалию возглавляет уже как поместная церковь, возглавляемая патриархом. Для того, чтобы избрать патриарха, происходит сначала собрание восточных патриархов, они решают, даровать автокефалию или нет. Вот. А потом уже на соборе, в котором они присутствуют, восточные патриархи приезжают и привозят грамоту, в которой их подписи есть, всех восточных патриархов об открытии автокефалии и даровании патриаршества. И тогда на соборе уже избирается патриарх. Так вот, этот Филарет Денисенко, он этого, конечно, не захотел сделать. Вот. А сам самопровозглашенный патриарх Филарет Денисенко, он что сделал? Он очень много приходов увел, стал разжигать национальную вражду по отношению к России, что это церковь такая русских, вот они сюда лезут, у нас самостоятельное государство, поэтому должна быть самостоятельная церковь. Вот на таком принципе. Вот, это все рука Москвы и так далее. Раньше он этого не говорил. А когда стало ему это выгодно, он начал это разжигать. Это вот уже с 91-92 года вот этот раскол очень сильный. Но надо сказать, что большинство приходов церквей, да, храмов, все-таки находится на стороне русской православной церкви. Там, кроме, значит, филаретовцев, да, вот их зовут филаретовцы, зовут, потому что они придерживаются раскольника Филарета. Кроме этого, существует греко-католическая церковь. Почему греко-католическая, а не католико-греческая? Вот. Но они это придумали название специально для того, чтобы скрыть свое католическое, так сказать, подчинение. Это чистые католики. Только служба у них по восточному обряду. То есть, вот как у нас служится на славянском, да, служба. Не месса, а литургия Иоанна Златоуста, да, всеночное бдение, славянский. То есть, служба ничем не отличается от нашей. порядок, слушай, все, праздники, все. Но только поминает главой церкви Папу Римского. Это греко-католики. Там много украинцев. Значит, это Львовская, Тернопольская область. Во Львовской 2-3 прихода. Тернопольская, по-моему, почти уже вся. Значит, это была многовековая такая политика пап, сначала на Польшу, потом на Западную Украину, чтобы отторгнуть вот эти приходы подчинения римской курии. И надо сказать, что вот это тоже является препятствием, потому что греко-католики очень воинственны, они могут, например, там несколько автобусов приехать, православных московского патриархата выгнать и поставить своего ксенза. Такие случаи бывали, то есть вламывались, связывали священника, били, вот, и вот по этой причине, конечно, вот это причина, по которой патриарх не может встретиться с Папой Римским. Это была причина. Вот, то есть прекратите гонение на православие, тогда, если вы хотите с нами встретиться, пожалуйста. Так что сейчас вроде бы там ситуация как-то немножко легче. Почему? Потому что уже все поделили, грубо говоря. Вот. Но, однако же, вот на уже в Сибири, там тоже открыто две епархии. Потому что, вы знаете, когда было гонение от Сталина, то есть многие украинцы попали в Сибирь. И там они потом организовали вот приходы, и, значит, среди них были греко-католики. И вот там назначен два епископа, два кардинала. И вот это тоже патриарх против того, чтобы они организовали епархии. Приходы, может быть, да, а целые епархии против. Так что вот такие тоже проблемы есть. Кроме этого, на Украине очень силен баптизм. Значит, баптисты – это протестанты, ветвь протестантизма. Вот там тоже очень мощное это движение. Кроме того, всевозможные, да, всякие секты, как у нас тоже в России, декоративные секты есть, пара религий такие тоже есть. Вот, и еще существуют так называемые либкивцы. Либкивцы – это, значит, националистическая церковь Украины, так называемые самосвяты либкивцы. Что это значит? Это в 23-м году, значит, часть духовенства решили организовать свою национальную церковь. Но ни один из епископов, канонических епископов других церквей, не захотел посвящать им архиерея. И вот тогда они уже взяли руку мощи, да, руку Климента Римского, епископа Римского, и сделали, значит, эту руку мощей, положили на голову одного священника, ну, монашествующего, и стали призывать Дух Святой, чтобы этот человек стал епископом. Вот. Ну, почему либкивцы? Может быть, это место, а может быть, это человек по фамилии, там, я уж сейчас не помню. Ну, вот эта ветвь, она, часть из них эмигрировала в Канаду. Вот, знаете, вот канадское радио, слушаете, часто бывает, да? Вот, в общем-то, это либкивцы, это самосвятая, украинская самосвятская националистическая церковь. Она не канонична, потому что у них посвящение незаконно. Они тоже действуют на Украине. Так что на Украине очень большой такой винегрет существует из разных течений. Ну, а простой народ, как известно, он, как в России до революции, народ крещен, но не просвещен. Поэтому, не разбираясь в тонкостях канонического права, там, истории церкви, богословия, ну, народ так вот нравится, значит, пойдем. Там ругают москалей, хорошо, наша церковь, пойдем туда. А то, что она там законно, незаконно, а кого это интересует? Никого это не интересует. И поэтому, конечно, вот такие противоречия очень многие. Мне рассказывал один, когда мы учились, парень рассказывал, это после всеночной выходит женщина, и какая-то истерика с ней. Она кричит, кричит. Другая подходит к ней, а что ты хочешь? Она говорит, душу хочу католицкую веру. Ну, и какая-то истерика, вот она очень хочет католицкую веру. Ну, часто бывает, вот поводы совершенно бывают такие, вот как бы психологического свойства, а человек пытается уйти вот в раскол или вообще на сторону какую-то, на сектантскую. Знаете, что там белые силы действовали, белые братства. Значит, это такое это отдельно, конечно, надо с вами поговорить, но там был организован такой Богородичный центр, вот, и была объявлена Богородица женщиной, вот, их потом посадили. Но это уже сейчас на убыль идет. Но движение это было сильное. Даже в Петербурге они были. Я вот сталкивался с ними, служил в Шлиссельбурге, и вот в белом балахоне я служил литургию у престола, слышу, кто-то завизжал. Я повернулся, смотрю, стоит человек, я думал, с психушки. Глаза у него типа 9 копеек вот так, руки вот так, он визжит. Я сначала думал, просто больной, сбежал, он в таком, в белом. Ну, а потом другой священник там исповедовал, он его так за шкирку поднял. Отец Алексей, вот здоровый такой, поднял его так и вывел, вытолкнул. Вот он там проклинал всех там и так далее. Вот это из белого братства. Они на Невском были часто. Вот, значит, такое как бы непомерное выпячивание одной стороны какой-то религиозной жизни. Вот. Были книги такие, альбомы цветные, клеили везде в метро, там женщина сидит как с какой-то с посохом, там Богородица такая и так далее. Вот. У нас была прихожанка, она их обличала, они стояли в метро внизу. Вот, она подходит и говорит, а где Иисус Христос проповедовал, на земле или под землей? Они говорят, на земле. Ну а что же вы, говорит, вы под землей проповедуете? Ну, в общем, так их подкалывал. Вот, и большой, пожалуйста, вопросы. А что у нас в Петербурге с Исаакиевским собором? Все музей? Ситуация такая, там дело в том, что службы есть там. Службы там существуют, ведутся службы. Вот, в левом пределе ведутся службы. Так что нормально. То есть как бы совместное пользование. Пока. А как там дальше дело будет, я не знаю. И потом наполнить такой собор, это не так просто. И потом его содержать надо. А потом же ремонт, реставрация. В общем, большие средства нужны. Будет народу много, тогда может стать вопрос. А так, представьте, там бедный настоятель, если все на это свалится, на него, что он будет там делать? Должна быть огромная община, должна быть. Ну, может и такой вариант быть, что если власть согласна финансировать ремонт, реставрацию, содержание памятника, я думаю, что на это они сейчас не пойдут. Вот. И говорили о том, еще на собрании, о том, что хотят ввести ренту со зданий. Ренту, то есть плату. Ренту со зданий. Но если такое произойдет, конечно, церковь будет трудно, потому что она сейчас восстанавливается. А если будут ренту брать со здания, то поскольку церковь все-таки не коммерческая организация, то есть у нее нет производства, вот, то это, конечно, будет очень тяжелым временем. И было направлено письмо. Правда, от кого владыка, не помню, говорил или нет, но направлено письмо председателю правительства о том, чтобы и президент, о том, чтобы церкви, для того, чтобы они полноценно вели свою деятельность, то такую ренту для них не вводить. Вот еще, пожалуйста, вопросы. Я... Что здесь, пожалуйста? Давай. Вот, подождите, вот, пожалуйста, говорите. Услышите молитве, о подготовке к причастию и исповеди. Значит, по уставу Русской Православной Церкви причащаться имеет право человек, крещенный в Православной Церкви, то есть имеющий крещение. Вот бывает крещение такое законное, но не полное крещение. Это когда православным человеком в отсутствии храма человек был крещен. Во имя Отца, Аминь, Сына, Аминь, Святаг Дух. Но не миропомазан. Тогда он приходит вот сейчас в храм и об этом рассказывает. Священник его миропомазывает. Мира такой есть, он миропомазывает. И, вот, и он имеет право причащаться. Для этого он 3 дня постится, то есть не ест мясного. Да, находит состояние мира с людьми. Так, то есть не в ссоре, в какой-то такой, не в мирном устроении. Читает правила к святому причащению, это молитва ко святому причащению есть. Есть еще 3 канона: Спасителю, Ангелу-Хранителю и Божьей Матери. Подходит. А? Один раз читает или в течение. Он может готовиться там в течение недели, а может быстро. Это зависит от способностей человека. Вот. Не обязательно все сгружать в один день. Потому что это получится трудновато. А так он, например, вечером прочитал в один канон, другой день другой канон, третий канон. А потом, так сказать, вот мясного не вкушает, он пришел в 9 часов, батюшка там прочитал молитвы, он подходит, и священник начинает его спрашивать. А там бывает препятствие к причащению. То есть, допустим, человек убил другого человека. Смертный грех. Да, например. Ну, значит, это не значит, что он вообще никогда не причастится. Это значит, что в настоящий момент это препятствие. Человек, который там находится в незаконной, так сказать, плотской связи. Допустим, жена есть, а он сожительствует с другой. Допустим, находится в законном браке, не разведен. А такую интимную жизнь проводит на стороне. Это тоже блуд, считается препятствием. Значит, потом, что еще является препятствием? Допустим, человек покурил, поел с утра. Встал утром, поел, покурил, пошел причаститься. То есть должен быть желудок пустой. После 12 ночи должен быть желудок пустой. Не пить, не курить, не есть. Как говорят, благодать любит жить в сухом теле. Вот. Но бывают исключения из правил. Если человек, допустим, сахарный диабетчик, да, вот у него сахарный диабет, ему нужно обязательно принимать таблетки, потому что без этого нельзя. Он будет на сушить, упадет и умрет. Поэтому таким больным рекомендуют принимать лекарства и причащаться. То есть это не является препятствием. Вот. Дети до 7 лет, крещенные, причащаются без исповеди, а уже после 7 лет, а его подводит его к священнику, он его спрашивает. А младенцев, допустим, их кормят тоже, как и болящих, тоже кормят и причащаются. Как правило, маленьких приводят к конце службы, уже чтобы их они не кричали на службе, маленькие, он не совсем понимает. И вот бывает часто, видите, за службой к 12, там, полдвенадцатого подводит маленького, причащает, и мать уходит. Вот, так что, а поспрашивает священник, он там уже, ну, это уже таинство самоисповеди, вот, он спрашивает там, вы православный, да, крещеный, да, давно ходит в церковь, да, давно причащались, ни разу не причащался, тогда он уже спрашивает более подробно. Поэтому в обязанность священника входит спрашивать, чтобы человек причастился не в осуждении. То есть он как страж, который поставлен Богом для того, чтобы человек сам себе не навредил. Потому что если в состоянии, допустим, греха человек причащается, бывает наказание Божие. У меня такой случай был. Женщина, она сожительствовала с другим человеком и скрыла это сознательно. Причастилась и сразу покрылась всевозможными фурункулами. Все лицо у нее было. Поэтому бывает, что человек боится, а священник не все может догадаться. И поэтому вот такие. Так что вот, если я ответил, пожалуйста, еще, да. А как считается церковный день? 6 до 6, 12 до 12. С 6 вечера, да. То есть, вот, допустим, сегодня вечером служба уже на другой день идет. А вот до 6 это церковный день. Могу записочку почитать вам. Так, что такое, отец Николай, что такое церковь? Соловецкие острова. Их поддерживает депутат в Думу Валентина Иванова. А они ей про себя говорят, что какая-то нынешняя церковь устарела, а они новая церковь будущего. Не слышал, честно говоря. Что Соловецкий остров есть, там Ставропигиальный Спасо Преображенский Валаамский монастырь есть. А надо узнать, конечно, в отделе юстиции, существует ли такая вообще. Может, она не зарегистрирована, а так просто сами себя объявили. Может, сейчас бывают такие случаи, когда люди сами себя объявляют церковью. Это бывает. В настоящее время у мужчин преобладает в сознании искаженное понятие фразы. Да убоится жена мужа своего. И изречение из Евангелия. Муж – глава жены, жена должна смиряться перед мужем. Православные мужчины почему-то используют эти изречения в свою пользу. Злоупотребляют ими. Мужчина православный в большинстве своем не уважают мнение женщины в добрачных отношениях. И женщин не ставят ни во что. При этом постоянно находят объяснение и опровержение своего, оправдание своего неуважительного отношения к женщине вышеуказанных изречений. Естественно, Николай, не могли бы вы использовать правильно данные изречения и сказать свою точку зрения о месте женщины в данном мире и значимость, и как мужчина истинно должен относиться к женщине. Сейчас объясню. Дело в том, что я свою точку зрения не могу объяснить. Есть общецерковная точка зрения, что перед Богом все равны. И мужчина, и женщина, и скиф, раб свободный, человек любой национальности. Перед Богом абсолютно все равны. Это перед Богом. Но есть еще взаимные обязанности по отношению друг к другу. И когда говорится «муж – глава жены», значит, он несет главную ответственность, как добытчик, так сказать, финансов, да? То есть он работает, а жена, если маленькие дети, она их кормит, да? Поэтому он является главой. Почему? Потому что он главный заботчик этой церкви, он заботится. Если, допустим, он не болеет, да, допустим, бывают такие случаи, когда муж заболел, естественно, все равно он больной лев, он все равно лев, правда? Поэтому он глава семьи, потому что он больше заботиться должен, чем женщина. У нее другие функции, он лидер, потому что он защищает свое семейство и так далее. Вот, в этом смысле он глава. Но, когда говорится в таинстве венчания, когда берут слово апостола Павла, говорится, что как Христос себя предал за церковь, так и муж за жену. Что это значит? Как Христос отдал свою жизнь за церковь, за народ, так и муж должен жертвенно служить своей семье и своей жене в том числе. То есть он является как Христос, тот, кто приносит сам себя в жертву за благополучие, за нравственное состояние этой семьи. Он является духовным лидером. То есть и в молитве он должен быть первый, и в делах заботы он первый. То есть он основную тяжесть несет. Поэтому он и есть глава. Как Христос является жертвой за людей, так и муж за жену. Иоанн Златоуст даже говорит так, что муж должен отдать свою жизнь за жену по первым ее требованиям. Это очень сурово. Да, то есть это не значит, что она скажет: если любишь меня, прыгай в окошко. Но в том плане, если ей кто-то угрожает, он должен даже жизнь своей не пощадить, но ее защитить, как Христос шадит, умирает за свой народ. И в этом смысле мужчина, он является главой. Вот в этом смысле, в жертвенном смысле, в служении, в заботе и в жертве, он является главой, потому что у него от природы, от Бога дана ему такая функция. У женщины функция вторая, но более почетная, потому что она является, рождает, то есть воспроизводит потомство, рождает на самом деле мужчина. Вот как ни странно для женщины. Потому что творческое семя Бог вложил в мужчину. А женщина, она выращивает плод и воспроизводит. Ну, почему вот в Евангелии написано: Авраам родил Исаака, Исаак родил Якова. Если бы там было написано, что Авраама родила Сара, да? Вот. А там же написано по-другому. Поэтому здесь с точки зрения последовательности рассмотрено, что от чего происходит. То есть с точки зрения источного начала. Так вот, когда мужчины говорят, что жена да убоится мужа своего, это имеется в виду, что боится его обидеть. Но это то же самое и муж должен делать. Тоже он должен бояться обижать свою жену. Напрасно, да? Хоть и не напрасно, но все равно должен. Жена да убоится мужа. Имеется в виду не страх, рабский страх там перед наказанием или здоровыми его кулаками, а имеется в виду страх потерять взаимную любовь. Вот страх Божий и страх человеческий. В чем разница? Страх Божий, который испытывает человек по отношению к Богу, это страх потерять ту взаимную любовь, которая существует между совестью человеческой и источником всякой жизни Бога, да, которая есть сама любовь. Так вот, понятие страха, оно разное. Так вот, в том, так сказать, тексте Священного Писания слово «страх» означает боязнь потерять что-то дорогое. А не в том смысле, что такое рабское, такой вот просто физиологический страх перед какой-то страшной физической совершенно слепой силой. Это тут речь о другом идет. Поэтому, конечно, сказать, знаете, вот такую точку зрения занять, что вот, знаете, что поскольку дом управляется женой, то, как говорится, а мужчина это просто второй такой же мальчик, которым дают на пирожок с утра. Это было бы не совсем правильно. Почему? Потому что если, как говорится, муж недостоин, он недостойный глава, например, он там выпивает, там плохо себя ведет, то есть роль жены не в том, чтобы ему доказать, что он как раз то самое животное, которое он сейчас похож, а в том, чтобы помочь человеку стать самим собой. И это без помощи Божией сделать очень трудно. И поэтому женщины у нас ходят в храм, молятся о своих мужьях, чтобы они были настоящими мужьями, настоящими лидерами, настоящими мужчинами. И поэтому вера в этом смысле помогает. И таких случаев много. Когда достался там какой-то плохенький, да, а вот она за него молилась, и он стал хорошим. И она ценит то, что свой труд, правда? Она говорит, вот он пил, а теперь не пьет у меня. Он раньше, так сказать, не хотел работать, а сейчас трудится. И знаете, это благодаря моей вере, моему терпению, моей любви. Конечно, это хвала и честь такой женщины. А достоинство женщины не в том, чтобы каждый день вот говорить, что вот ты нехороший, вот ты хочешь быть хорошим, но на самом деле у тебя ничего не получится, и все равно ты будешь плохой, и в конце концов ты будешь жить в преисподней. А я буду в раю жить. Почему? Потому что я с таким человеком живу, как ты. Потому что с таким человеком, как ты, жить невозможно нормальному человеку, а поскольку я живу, значит, я точно буду в раю. И поэтому ты живи со мной, радуйся, что я буду в раю, а я буду рад, что ты будешь жить в аду. Знаете, вроде все правильно, да? Но в этом что-то есть какое-то жестокое. Вот. Но это так и бывает, к сожалению, так бывает. На эту тему, конечно, говорить бесконечно можно, потому что на эту тему написана тьма литературы. Тьма. Вот. Еще такая вот особенность вот нашего времени, что вот был у нас курс богословский есть в академии, да, и вот некоторые женщины, не все, слава Богу, там были, которые такие сильно начитанные в богословии были, и вот они начали своих мужей катехизировать. Вместо того, чтобы там ему там чаек сделать или там еду, они, значит, им богословские лекции. Ну, там человек свирепеет, но терпит это ее богословие. Вот. Ну, и, естественно, там скандалы бывали и так далее. Поэтому вот он говорит, что многие мужчины добрым житием жен своих для Царства Божия приобретаемы были. Апостол Павел. Что добрая жизнь, вот, она лучше, чем хорошие гениальные лекции. Потому что когда люди живут вместе, там они, конечно, ценят друг друга не потому, кто как красиво говорит, а потому, как кто о ком как заботится. Вот в этом плане. И, конечно, женщины заботятся лучше. Но надо сказать это честно, что в большинстве своем в России женщины заботятся о мужчинах больше, чем мужчине о женщине. Это факт. А почему? Потому что женщины у нас в большинстве верующие. То есть у них вера больше, чем у мужчин. И поэтому они заботятся больше. Но если они будут пить, они, конечно, могут обогнать. Потому что женщина спивается быстрее, чем мужчина. И поэтому гордиться тем, что женщина сейчас лучше мужчин, не совсем это правильно. Почему? Потому что гордость, она отнимает силу у человека. И человек может скатиться еще в худшее состояние, чем мужчина. Поэтому, как говорится, делающий добро, благодари Бога. Так? Вот, ну, я, кажется, ответил коротко, но тема это бесконечная. Да. Вот, пожалуйста, Машка, садись сюда. Я сейчас записчики буду читать, а ты скажешь. Вот сюда, присяжись. Скажите, пожалуйста, первое. Благословение священника, каков его смысл? Сколько раз можно благословляться в один день и час? И у кого? Значит, такое благословение, да? Значит, ясно, что благословение это состоит из двух слов, да? Благо, то есть добро, и слово, да? Благое слово, то есть доброе слово. Это доброе слово во имя Отца, аминь, Сына, аминь, Святаг, Дух, аминь. Или во имя Отца и Сына, Святаг, Дух. Значит, священническое благословение это имя словное. Что это значит? Что значит имя словное? То есть в самом знаке содержится символ слова. Вот это буковка Х, да? Христос. Значит. А вот эта буковка, да? и краткое. Иисус, а тут Христос. Иисус Христос, а два пальчика означает божественное и человеческое достоинство в одном лице Иисус Христа. Богу-человек. Да? Богу-человек, Иисус Христос. Священник благословляет крестообразно, потому что Христос распялся на кресте за человека. Да? Поэтому архиерей благословляет двумя руками. То есть такое же многословное у него движение здесь, и он благословляет вот так. Иногда некоторые вот так еще делают. Я видел таких архиереев. Это имясловное благословение. То есть тут начертано имя. Имясловное благословение. Вот священник, он имясловный. Диакон не благословляет. Он, когда подходит диакон, диакон не имеет такого права имясловного благословения. А поскольку священник является как бы отцом, да, ну, не в прямом смысле, а в духовном, то он имеет такое как бы послушание церкви благословлять во имя Святой Троицы, во имя Отца и Сына Святого Духа, да? Но именем как бы Иисуса Христа. Значит, есть общее благословение. Батюшка благословит на что? На добрую жизнь. Человек благословляет. Подходит, студент у нас один подходит и говорит: батюшка, благословите. А он говорит: а куда тебя благословить-то? В Африку, что ли? Да, то есть, даже какая-то цель. Просто общее благословение понятно. То есть, вот, подходит человек, благословляется. А бывает человек, как бы, нет мысли у него никакой. Вообще никакой ни мысли, ни чувства. Ну, вот все делают, и я делаю. Все крестятся, и я крещусь. Там, ну, такое несколько стадное чувство. Поэтому, конечно, это неплохо, вот, но этого мало. Для, как бы, необходимое качество, но недостаточное. Так вот, имясловное благословение бывает вот на добрую жизнь там. Поэтому благословения, они бывают какие? Вот такие культовые благословения, да, вот идет литургия, и там священник говорит: мир всем. Он служит литургии, там есть эти слова. Преподание мира, да. Благословение на добрую жизнь, благословение на покупку квартиры. Но бывает, благословение человек получает неправильно. Вот такой пример. Моя знакомая захотела поступить в семинарию в Регинской деле на пивчу. Ну и поехала в Печоры. Ну а там батюшка Андриан такой. Вот, все подходят по благословению. Кто там после литургии на путь домой, кто куда, как. Ну она подходит, тоже взяла благословение, все. Но я его спрашиваю: а благословил тебя батюшка-то поступать-то? Да. Ну а ты ему что-нибудь говорил? Нет. А как же он тебя благословил? Ну вот так и благословил. А говорит: ну а ты-то ему рассказал на что? А зачем? Он же, говорит, прозорливый. А зачем ему рассказывать? Он же все видит. Поэтому раз он видит и благословляет, то все. И говорит: да нет, это не благословение. Как не благословение? Ну вот, я, говорит, руку целовал, он мне дал, все. Да идите вы там, сами ничего не понимаете. Ну, поступил, год проучился и бросил. Поэтому, конечно, надо, в общем-то, конкретно. Поэтому нельзя священника искушать. Вот. Иногда человек искушает Бога, искушает священника тем, что он как бы, ну, не говорит конкретно, а так вот, ну так вот, а сам имеет в виду другое. Но это такое вот благословение, оно магическое благословение. То есть отношение к священнику как к какому-то вот жрецу, через которого, как через провода, включается божественный свет в душе человека. Ну, отношение ему как к лампочке, да, вот. Я подошел там, включил, оно получил, убежал. Вот. Конечно, это магическое отношение. Вот. Но священник иногда спрашивает, видит, что человек лукавый, спрашивает: а зачем тебе это благословение? И на что тебе это благословение? Бывает так. А некоторые обижаются: надо же, какой грубый. Я благословение подошла, а он мне такое, как сказал, знаете. Бывает так. Ну, вот поэтому благословения бывают разные. Благословение просто вот на дорогу, там, на что-то, но не значит, что это нужно на каждый чих брать благословение. Батюшка благословит чихнуть. Ну, я чихнул. Батюшка благословит стакан воды выпить. И то есть это нельзя превращать вот это, понимаете? Тогда будет, как говорят до революции, на каждый чих нельзя брать благословение. Вот, поэтому есть какие-то такие принципиальные вещи. Едет там за 3 земель, вот покупать новый телевизор или не покупать. Но это тебе Бог вручил вот такое, покупать или не покупать. Дальше. Об умной молитве в какой-то момент службы, например, в чтении Евангелия. Так, молитва прекращается, слова, то есть, и требуется усилие, или надо остановиться, помолясь душой. Не знаю, точно ли, задаю вопрос. Ну, постарайтесь в следующий раз точно задать. Скажите, пожалуйста, слышал, что к причастию можно помолиться какое-то число Иисусовых молитв и не читать канон. Да, такие случаи бывали в монастырях на Валааме. Человек, если на послушании, то он читал 200 Иисусовых молитв. Да, это на Валааме был такой. Но Цицан Кронштадтский, когда его об этом спрашивали, он говорил, что если я очень занят и народ там допоздна, то в каком бы я состоянии ни был, то я обязательно прочитаю молитву к святому причащению. И потом причащаю. Вот. Так что каждая молитвенная проведенная литургия является хорошей подготовкой к последующей службе. Если есть возможность почитать свои рассказы, я их прочитал уже. Дальше. Святой Николай, когда можно отпевать своих родственников? Имеется в виду живых, что ли? Которые умерли давно. Но они блокадники. Сколько будет стоить? Но вообще, надо сказать, что так вопрос не надо задавать. Сколько чего стоит? Понимаете, это как сказать. Скажите, пожалуйста, вот можно из моего сына, которого нет слуха, сделать Шаляпиным? И сколько это будет стоить? То есть есть какие-то вопросы, которые они, ну, не, так сказать, не вопрос средств. Да? То есть это духовный вопрос. Так вот, значит, если они были крещеные, то их отпеть нужно. А если вы не знаете, крещеный или нет, все равно церковь вспоминает, там есть 9 мая, там день блокады, все равно служит панихиду, упоминает всех в безвременную годину погибших и так далее. Но вообще, какой смысл самого поминовения? Да, вот какой смысл? И почему человек хочет молиться за другого? Вот принято, так сказать, вот христианин, он старается размышлять, потому что жизнь дана человеку для самопознания и богопознания. Вот для чего же она дана? Для самопознания и богопознания. Бог есть абсолютная любовь, которая все содержит. Так вот, это познание нужно для чего? Для того, чтобы войти в эту любовь. Так вот, почему человек поминает усопших? И что такое память вообще? Ну хорошо, ну кто-то там помнит разбудился второго, а кто-то не помнит. Что ему от этого, жарко или холодно там и так далее. Поэтому память, видов памяти много. Есть историческая память, да? Она не влияет, может быть, так напрямую на душу человека, который отошел из тела. Надо сказать, что существование, как говорится, жизни души после тела, на эту тему много можно говорить. Вот есть такая книга профессора Василиадиса, называется «Таинство смерти». Видели ее, да? Это замечательная книга. Вот. Здесь многие разделы о том, что вот, душа действительно существует у человека после его тела. Вот. Так вот, мы когда молимся, то есть просим Бога, чтобы душа человеческая, она получила радость. Потому что радость – это самое главное. Так, ну а как вот это понять? Как вот, вот ты молишься, человек вроде на земле нету, а ему какая-то от этого польза. Как это понять? Ну как это понять можно? Вот просто. Вот человек, например, читает что-то, как вот готовится к экзаменам там, и так далее, и вот никак у него не идет предмет. Вот он просит кого-то помолиться. И вдруг он читает, ничего не понимает. И вдруг раз, у него сразу все начинает, как говорят, пошло, как говорят. Вот сразу начинает все понимать. Вот кто-то помолился за него крепко, может быть, кого он попросил. Вот так бывает. То есть идет поддержка такая, чувствуется поддержка. Вот даже боксеры, когда встречаются, говорят, у него сильная поддержка, смотрите, там 20 тысяч за него болеют. И он чувствует себя там более уверенно, правда? То есть у человека появляются дополнительные силы. Откуда эти силы? Ну вот, маленький мальчик возьмем, да, вот он сам, если будет учить таблицу умножения или буквы, учиться считать, ему трудно. Если есть в класс хороший, да, хороший класс, много очень хотят научиться, да, и не очень хороший преподаватель, все равно лучше процесс пойдет. А представьте другую ситуацию. Его мать преподаватель этого предмета и очень его любит. Ну, конечно, он быстрее выучит. То есть это значит, что ему много дается сил. То есть оказывается любовь, умение, талант. То есть это душевные силы. Вот наши душевные силы направлены на то, чтобы человек, который там хочет приобрести радость, он быстрее или удобнее, или, как сказать, ну, как сказать, трудно даже сказать, что он усвоил это лучше бы. Понимаете? То есть вот и в этом заключается сила молитвы. Если мы молимся, человек ощущает радость больше. Так что вот душа человеческая, она не имеет формы. Вот на земле вот никто не может сказать, какая, как выглядит душа. Вот один говорит, души, говорит, нету. Ну, а врач говорит, ну хорошо, нет. Но я, говорит, и мыслей не видал. Я вот сколько раз череп вскрываю, но мыслей не вижу. Ну они же, говорит, есть. Ну как же, говорит, нет. Ну вот ну, тогда и мыслей в голове нет. Ну вот я открываю, говорит, ничего там нету. Я, ну а мысли-то есть? Есть. И душа тоже у человека есть, только она невидимая. Но есть много явлений, которые невидимые, но реально существуют. Ну вот сейчас, например, вот ну, какой-то радиотелефон, да, сотовый или просто телефон с базой связан. У него же нет провода, нет? А говорит, ну как же, провода нет, а человек разговаривает. Ну как же так? А ученый вам объяснит, что вот в воздухе находятся частицы, они невидимые. Частицы, невидимые частицы, называются ионы. И вот есть, так сказать, там стоит, как говорится, транслятор, идут волны, и по этим волнам, по этим частичкам попадает в мембрану, и все становится слышно. То есть невидимый мир существует, но есть невидимый мир, который обнаружен посредством материальных аппаратов, да? Вот я говорю, мое слово же не видно, как оно, не написано, ждет, да, звук идет, но слышимый. То есть есть зрение, слух, обоняние, вкус. Да, пять чувств у человека. Но у советского человека есть еще шестое чувство. Знаете, какое? Это в застойные годы шутили, что советский человек – человек высшего качества. Потому что у всех людей пять чувств, а у советского шесть. Спрашиваю, а какой же? Он говорит, чувство глубокого удовлетворения. Вот, надо сказать, что это вот естественные способности человека. А бывает еще, у каждого человека есть сверхъестественная способность. Какая? То есть понимать, чувствовать сверхъестественный мир. Что значит сверхъестественный? Вот этот мир, он не безначальный. То есть он же возник во времени. И этот материальный мир, он содержится за счет безвременных энергий. Но то, что в энергии отсутствует время, это сейчас наука совершенно доказывает. Астрофизика там. То есть есть энергия, которая, в которой отсутствует понятие вообще времени. Потому что время возникает с материи. А есть энергия, которая вне материальна. То есть они определили самые мелкие частицы, там квазар, виликс. А там дальше идет уже световая волна, но там нет частиц. То есть аппарат уже не могут, современный аппарат обнаруживать, дробить уже. Идет какой-то поток, а вот частицу определить невозможно. Вот, как в Библии сказано, Бог есть свет, и нет ни в никаком тьмы. Вот имеется в виду свет, вот этот безначальный. Безначальная энергия, безначальный свет. Там вообще отсутствует понятие времени. Так вот, этот свет, он окружает нас всех и содержит эти материальные энергии. Но невидимые. Их мы смотрим, а их нет. А аппарат обнаружит. Так вот, душа человеческая, она обнаружит вне материальной энергии. В отличие от всех материальных аппаратов, человеческая душа улавливает внематериальную энергию. И эта внематериальная энергия называется как? Благодать Божия. Почему благодать? То есть дар, благо для души человека, дающий благо, Бог дающий благо. Благодать, да? А по-богословски это будет энергия Духа Святаго, безначальная энергия, который содержит все, и нас в том числе, вот мы ходим, движемся, существуем, благодаря этой энергии. Если ученые вам скажут, вот, ну, знаете, вот есть мелкая частичка, там, атом, вот вы все стоите за атомом. Скажут, ну, а где же, покажи этот атом. Он говорит, ну, знаете, это нужен специальный аппарат, микроскоп. Ну, тот человек посмотрит, скажет, ну, надо же, сколько там червяков бегает. Скажет, неужели это вот у меня во рту все? Люди пугаются, да? Так вот, есть невидимый мир. Так вот, невидимый мир, он содержит все материальные тела, формы. Но то, что энергия может существовать вне тела, вне формы, ну, это даже, ну, вот, допустим, какой-то дождик, да, вот, как появляется туманность сначала, да, потом образуются капли, потом эти капли падают, затвердевают, или там мороз, и получается льдышка, да. Вы вырезали, получилась форма, да. Или вот мужское семя, фактически вода, да, а потом образуется человек, там кости. Ну, каким же из капельки воды, откуда берутся кости, да? Вот капли воды, а откуда кости? Ну, странно, да? То есть чудеса окружают везде нас. Ну, вот сплошь и рядом. И поэтому, когда люди занимаются большой наукой, они смотрят, ну, как это, во-первых, как это все движется? За счет чего? Непонятно. Вот происходит какой-то момент, вот живая клетка была, и вдруг какой-то момент, она уже мертвая. А где вот этот момент живого у мертвого, трудно определить. А это почему трудно определить? Потому что берутся материальные аппараты, и они определяют материю. А связь между материальным и внематериальным определяет только, чувствует только душа. Вот душа чувствует. Чувствует душа многое. Но и, например, дух животного тоже чувствует благодать. Вот кошка, да, вот кошка, если это благодатное место, она сразу чувствует. А если угрожает опасность, да, плохое состояние какое-то, он сразу то ли убегает, то ли еще что-то. Вот животные очень чувствуют, кошки очень чувствуют. Я помню, служил престольный праздник был Святого Николая, в храме Святого Николая, да. И вот престольный праздник, кошка забежала в алтарь и не хочет уходить. Хотя первый раз ее видели, мы ее вытаскивали, а тут прям крутится, вот как от валерьянки, да, вот чувствует благодать. У нас приезжал владыка Михей, кот никому не шел, а за ним шел вот пистолет на хвост был. То есть чувствует вот соприсутствие, сгусток вот этой сверхтварной энергии в определенном теле, да? Вот бывает мощи святых. Настолько сильный сгусток, вот недавно, это дня три назад, привезли автобус с паломниками. И Борис, наш сторож, проводил их, стали подводить, а женщина там была, не хотела идти. Она была болящая, одержимая. Какой-то дух у нее был. И никак не могли ее уговорить. Потом взяли и насильственно ее притащили. И когда ее приложили к главе Михаила, этого Игнатия Малышева, дух ее оставил. Она стала нормальной. Вот вам, пожалуйста. В мощи вот, Киево-Печерской лавры, там, когда подводят, вот телевизор показывали, видели? Подходит женщина, в голове, там голова такая святого, да, прикладывает, и из нее начинает дух говорить. Так что вот нечистый дух, бывает, человек схватывает, бывает, вселяется в человека. И вот освященные благодатью Божией, то есть нетварные энергии, освященные даже вещи бывают. Вот от опоясаний, то есть, вот, ну, типа кушак, да, апостола Петра, даже больные исцелялись. Вот больной человек, положили одежду апостола Петра, и он выздоровел. Или вот, помните, был случай, несли кости пророка Елисея в Ветхом Завете, да, в процессе шла. Помните, нет? И упал, кто-то подскользнулся, и гроб с телом этого пророка упал на мертвого, и тот воскрес. Это поразительно. То есть энергия, вот эта безначальная энергия, она может давать жизнь. Она не только его поддерживает, она может вообще давать жизнь. Или вот Серафим Саровский говорит, сеете лук, вот сеет лук, да, а утром говорит, идите резать. Как же за одну ночь может лук вырасти? А он молится, и вот эта энергия, поскольку в ней нет времени, она преодолевает уже другие процессы. То есть вневременная энергия, сказать, накатывает, и там происходят процессы гораздо быстрее. Ну, например, вот попробуйте, возьмите пшеницу, да, или просто какие-то, ну вот, семя травы, да, вот, все цветы там, допустим. И вот у меня знакомый, он делал эксперимент. Он в Академии художеств садом заведовал. Вот, он говорит, я, говорит, вот читаю молитву, да, Отче наш, и сею. Выбрал одинаковые участки. Посеял, колышки поставил, и Отче наш читаю и сею. И в другом месте без молитвы сею. Ну, смотрю, говорит, процентов на 30 выше. Тогда, говорит, я решил поменять. Думаю, наверное, почву там, может быть, получить там почву лучше, а здесь почву может хуже. Тогда я поменял местами, хотя вроде бы одинаковые. Второй год тоже. Значит, здесь читаем, здесь не читаем. Здесь опять на 30% больше, а там ниже. Потом в Академии наук проводили эксперимент. Вот одна из этих зерна. Были зерна облученные, над ним читали молитву. Отче наш. И зерна прозрели. То есть вот соприсутствие вот этой энергии, которая содержит космос, она может увеличиваться. И, естественно, давать жизнь. Ну, например, такой случай был, я читал, Георгий Затворник. Это современник Феофан Затворника был, Вышинского чудотворца. И у него есть письма Георгия Затворника. И вот он там пишет. Говорит, он жил когда, то ли в Одессе, он заболел. И врачи, он был просто безнадежен. То есть не могут определить. Состояние очень тяжелое, давление низкое, вообще все плохо. И говорит, я уже просто час думал, что душа отойдет от тела. И вдруг сказали, что приехал любимый друг. То есть к нему приехал любимый друг, которого он не видел очень много лет. У него такая радость была, что он буквально воскрес. То есть он потом вспомнил, что он больной. То есть у него буквально вот получилось то, что внутренние резервы духовные, у него настолько сильно эта радость великая, что она у него оживила его тело. Бывает, что, говорят, лечится музыкой, но не сам звук, а вот именно то содержание, которое идет. Вот была замечательная передача научная о воде. И вот там показывали кристаллическую решетку воды. И вот показывают, значит, очень красиво, как цветочек там разный. И вот, например, самая красивая кристаллическая решетка воды, вода хранит память. Ну, или ту энергию, которой насыщена вода. А та уже образует форму. Так вот, вода крещенская самая красивая. При слове Гитлер, Сталин, Ленин, кристаллическая решетка вся ломается воды. То есть ужасно выглядит. Вот что бы там ни говорили коммунисты, но при слове Ленин все ломается. При слове Путин тоже. Про Путина я не знаю, но ломается. Но это надо очень хорошую иметь аппаратуру, чтобы это видеть. А еще зависит от того, кто сказал. Если сказал такой заядлый большевик, то оно, даже хорошее имя может выглядеть плохо. Я забыла фамилию, это вот тот, который выступал по радио и говорит, что вот этот, когда в пелены одели Христа, вот отпечатки, что это... Но надо сказать, что здесь можно очень легко впасть в магию. Знаете почему? Потому что еще многое зависит от того, кто говорит. Потому что если, например, человек носит крест, да, а сам постоянно блудит везде, то крест ему совершенно не поможет. Он абсолютно не поможет. Это наоборот. У него жизнь является поруганием этого образа. Понимаете? И поэтому, что бы он там ни делал, то толку не будет. Как фашист идет с бляхой, там написано «Мой Бог», да? Ну и что толку? А он там крушит людей, и что? Поэтому здесь, понимаете, все зависит еще от того, кто говорит. Вот будет протестантский священник освящать воду, хороший человек. И будет плохенький батюшка, ну, такой, неважный, да? Но на нем благодать священства есть. А благодать – это по молитвам всей церкви, не только его заслуга. И вода светится. Почему? Вот говорят, можно ли причащаться у недостойного священника? Можно. Почему? Потому что по вере тех, кто причащается. Это, говорит, как вот сеют пшеницу, да? Бывает, что и, как говорится, сорняки. Но это не значит, что не надо сеять. Поэтому здесь по молитвам всей церкви. А здесь другой случай. Допустим, человек неверующий, да? И вот он берет это, как говорится, имя Иисуса Христа или там Святой Троицы, он начинает что-то делать. Но бывает, что раз – помогло. Но для того, чтобы он уверовал. Бывает, Господь снисходит для того, чтобы он уверовал. А он вместо того, чтобы уверовать, он начинает верить. Ага, а это вот благодаря вот этой формуле. И начинает эту форму эксплуатировать. Да, так вот часто бывает. И когда таинство превращает в магию, получается сначала вроде поддержка, а потом нарушение, ничего не идет. Так вот, должен быть союз любви. Если человек, как говорится, нет этого союза, или тяги к этому союзу нет, то все может превратиться в магию. Ну, вот на Украине там были такие случаи. Например, брали священника, католического священника, значит, чем-то недовольны миряне, снимали у него эту шапочку, ну, как признак там католического священника, снимали, потом его били, а потом благоговейно эту шапочку надевали и целовали. То есть, как бы, да, это такое магическое отношение. Значит, я видела фотографии, что вода структурируется от молитв не только христианских монахов, но и буддийских. Ну, я это не видел, какая структура у буддийских монахов. Но вот крещенскую воду показывали. Я передачу-то видел. Она была после 19 часов, это видел я. Еще топички. Так. Это вроде уже были. Почему в Евангелии Иисус Христа часто запрещает говорить о том, что Он Христос? То есть, например, прокаженным и так далее. Господь знал о предательстве Иуда еще до самого предательства. Почему именно один из 12 ближайших учеников предает учителя? Значит, первый вопрос. Почему Христос запрещает говорить? Он не хотел, чтобы из него сделали национального лидера. Чтобы признали в нем не вождем шайки атаманов, да? А что он Бога-человек, создатель космоса, Бог, а не просто человек, который пришел дать освобождение одному еврейскому народу. Он пришел освободить от греха, проклятия, смерти и смерти духовной. Вот. Поэтому он запрещает именно тем, которые стараются из него сделать простого военачальника, то есть простого лидера национального освободительного движения. Вот таким он запрещал. И бывало, что чтобы это не было слава Божия, вернее, слава человеческая, не затмевала славу Божию. Второй. Господь знал о предательстве, да? Господь знал о предательстве, еще до самого предательства. Почему именно один из 12 предал? Ну, это я вам скажу, что времена те были, конечно, может быть, и суровые, но если сейчас будет объявлен конкурс на Иуду, я думаю, что из 12, ну, пару человек нормальных выйдет. А остальные все будут иудами. Поэтому недостатка в предателях никогда не было. Почему именно предал? Потому что он хотел быть именно вот при том человеке, который будет царем. Царем израильским. А один говорил, что он хотел быть министром финансов. Кто-то говорил по-разному. Но его погубила страсть серебролюбия. Она затмила его разум. И он, ведь это пустяшная цена. 30 серебряников – это очень дешево. Но страсть настолько великая, хоть что-нибудь доиметь, понимаете? То есть страсть такая сильная, что хоть чего-нибудь доиметь с него. Вот поэтому страсть серебролюбия, она его и погубила. Поэтому, конечно, Господь знал, что он его предаст. Но Господь знает, что и многие предадут. Но он не хочет их заставлять насильственно себя любить. Знает, по всеведению знает. Да, вот поэтому предал, потому что у него страсть серебролюбия была. Продолжение. Пожалуйста. Потому что вот такой больной вопрос. Такое дело, что и первородный грех был, так сказать, мы будем говорить, запрограммирован изначально. Как это понять? Не, вот значит, что значит запрограммирован? Это, ну, то есть ясно было, что это случится. Что это, как сказать, ну, все тварное, оно все переменчивое. Все тварное. Все, что возникло во времени, то все, что не безначально. Безначально только Бог. Все, что возникает во времени, оно подвержено перемене. Все уже подвержено. Но все же эта перемена, она должна посредством человеческой свободной воли идти, вестись к лучшему. Сам факт перемены. Поэтому человек уже поставлен на грань. Со своим фактом появления он поставлен на грань между выбором добра и зла. Почему? Потому что зло появилось в ангельском мире до создания человека. То есть верховный ангел захотел быть самосущим. И он отпал. И с ним отпали другие ангелы. Поэтому зло вот такое, ангел тоже создан во времени. Ну, если можно так сказать условно, хотя там времени не было. Так вот, они тоже были созданы, хотя времени не было, потому что они бестелесны. Так вот, человеку дьявол завидует и ангел завидует. Поэтому человек пал, появилась еще нравственная порча. Кроме физической перемены, да, у человека есть еще нравственная перемена. И поэтому он неустойчив в добре и нуждается в поддержке. Так вот, по всей видению, Бог знает, кто спасется, то есть кто вылечится духовно, а кто так и погибнет для вечной жизни или для любви. Но это его знание не влияет на свободную волю. Например, ну вот вы знаете, два человека встречаются, ну можно же предположить, что у них будут дети. Но можно будет предположить, что кто-то будет ходить и упадет из этих маленьких детей. Ну, так и ясное дело, не сразу встал и побежал. Значит, выходит, вы его запрограммировали? Да нет. Может, кто-то его поддержит, он не упадет, а может, упадет. Но то, что в момент вот этого возможности падения есть, есть, конечно. Но есть возможность восстания. Почему именно надо обращать внимание на возможность падения? А, пожалуйста, человек может и восстать. Поэтому здесь как бы программирование не заключается в том, что Господь специально сделал так, чтобы Адам пал и Иуда предал. Значит, был вариант возможности падения? Ну, из миллиард вариантов человек может выбрать именно тот, который ему нравится. Понятно. Понимаете? Как подростки у Достоевского. Вот будет такая, говорит, книжка, где будет написано, как все правильно делать. А человек ее прочитает и скажет, ну и что? Я потому сделаю неправильно, чтобы доказать, что я не механическая клавиша в пианине. Я человек. Я свободный. Понимаете? Поэтому здесь нужды в добрых примерах нет. А здесь проверяется у свободной воли человека. Хочешь? Пожалуйста. Это Божья воля, как зеркало. Вот ты намазался, оно показывает, что ты черный. Помылся, теперь оно покажет, что ты помылся. Если ты чист, значит, ты любишь. А если ты грязный, то ненавидишь. Поэтому, а зеркало тут при чем? Оно ни при чем. Но понятно, что Бог не зеркало. Но потому что оно создало человека, его любит. Но учитывается свободная воля человека. Он должен самоопределиться. И физической жизни человека вполне достаточно, чтобы пройти это самоопределение. Душа самоопределяется на добро или на зло. Поэтому в этом и достоинство человека, что он определяется. Так что на этот вопрос пока я ответил. После всеобщего воскресения, в конце времен, когда души соединятся с телами, все будет, как при Адаме и Еве. Вопрос. Нет, не будет, не все будет, как при Адаме и Еве. Дело в том, что Адам и Ева пали. Пали. А, значит, тела у Адама и Евы были материальные. Да, материальное. А обоженное, освященное – нет. Было задание, чтобы они совершенствовались. И вот эта нетварная энергия сделала их тело с обезначальным. То есть материя, чтобы была, имела духоносные свойства. Как у Христа Спасителя после воскресения. Но они этой функции не выполнили. Поэтому после воскресения, всеобщего воскресения человечества, у многих тела, материальные тела, души встретятся с телами. Поскольку души праведно будут насыщены энергией безначальной, то они преобразят материю своих собственных тел. Бог не будет творить из них новые тела, хотя и для него это возможно. Но именно те тела, которые у них были. А где же они, откуда же они возьмутся? Значит, рыбаки ловили рыбу. Один рыбак упал в воду. Его съела рыба. Рыбаки выловили тех рыб и тех съели. Так что же воскреснет? Это знаете, говорит кто? Иоанн Златоуст. В IV веке. Некоторые материалисты думают, что они умнее богословов. Так вот, на таком энергетическом смысле, конечно, все частицы поименные. То есть нет такого непоименных частиц. Все на там, молекулярно-атомном уровне, все поименное. И ничего не исчезает. Вообще, все, что появилось, оно не исчезает. Даже в материальном мире, не говоря уже в духовном, то есть во вне материальном мире. Все, ничего нету. Исчезнущего. Вот мы однажды возникнув, мы уже никогда не исчезнем. Форма разрушится. Ну и хорошо. Но лед, он тоже разрушился. Вода. Так она испарилась. Но вы же говорите, ну и что, что испарилось? Так где же вот вода-то? Но здесь нет, в другом месте появится. Ничего не исчезает. Поэтому у нас ведь в чем происходит страх смерти, перед чем возникает? Вот почему все человечество боится страха? Всегда у него, всегда есть страх смерти у человека. Почему? С одной стороны, это благо, потому что человек становится осторожным. А с другой стороны, страх смерти возникает тогда, когда у человека нет опыта. Ведь мы же не знаем, что без тела нам лучше. Ну, я имею в виду, если человек верующий и так далее. Мы же не знаем. Не знаем. Вот человек засыпает, тело не чувствует. Ему же лучше. Конечно, лучше. Когда он спит, ему лучше, чем когда он бодрствует. Потому что отдыхает. Так и нельзя считать, что содержание всегда является принадлежностью формы. Так же и нельзя говорить, что вот душа наша тоже содержание, да? Что она должна быть вечной принадлежностью вот этой больной формы. Содержание может существовать без формы? Может. Так ведь? Эон существует без нашего телефона, который мы улавливаем? Конечно, существует. Он улавливает, а формы-то нет, не видать ее. Тем более вот в таком безначальном мире. Поэтому Бог может создать другое тело человеку. Но зачем его делать? Надо, чтобы вот то добро, которое человек сделал в своем теле, да, и душа соединилась именно со своим телом. Потому что это ему родное. А как доказать, что человек воскреснет именно с телом? Ну где доказательство? А доказательство в опыте. Вот простой опыт дает владыка Игнатий Брянчанин. Он говорит, вот человек подходит к причастию, искренне раскаялся и причащается. Ну, говорит, что, причастился, радуется, а тело не радуется. А у него, говорит, и душа радуется, и тело. Если бы воскресла только душа, то тело бы не радовалось. Ну, и значит, что человеческая душа воскресла, а тела бы не было. А если тело сорадуется душе, это говорит о том, что он соучастник. Понятно? Вот простое, так сказать, опытное христианство. А в плане, так сказать, науки, это понятно, что закон сохранения массы энергии существует. А масса может быть не обязательно в форме. Она может быть и без формы. Масса. Вот какая-нибудь туманность галактическая, да, сначала ее не было, потом возникает какое-то поле, потом появляются мелкие частицы, потом появляются крупные частицы, а потом появляется звезда. А до этого ничего не было. Понимаете, так и во всем другом. Дальше. Читаем дальше. Что, значит, что известно о тех временах? Ну, что известно? Спаситель говорит в Евангелии, что в Царстве Божьем, то есть в Царстве Любви, не женятся и не посягают, а живут суть как ангелы. То есть ангелы, когда мы их видим, они, если они нам Бог открывает, да, ангелов мы видим не таковы, какие они есть на самом деле. Потому что там не трехмерное пространство. Это мы воспринимаем предмет в трехмерном пространстве, да? А поскольку ангел бестелесный, то как ты его можешь увидеть? И поэтому, если дается образ, то тот образ, который человек может воспринять. Там крылья, там так далее, так далее. То есть тот образ, который человек удобнее воспринять. Поэтому о том времени сказал Спаситель, что не видел то глаз, не слышал то ухо, что уготовил Бог любящим его. То есть неизреченная, неописуемая радость. Но ваша соседка спрашивает, ну а что за духи-то ты купила? Ну вот такие духи, вот французские. Такие-такие-то? Нет. Ну а как пахнут-то? Ну как тебе сказать? Ну как духи. Ну а какие пахнут? Ну как тебе объяснить? Это же необъяснимо. То есть даже в области запаха человек не может на словах объяснить. То есть это в области запаха даже человек ограниченной возможности объяснить, что он чувствует. А что ты чувствовала? Ну хорошо, а как хорошо? Так кто я знаю. Это даже запах, и человек не может объяснить. А как же объяснить то, что человек чувствует, если у него есть великая радость? Вот когда большая благодать человеку приходит, подвижники описывают так, что когда приходит благодать, то есть входит в человека безначальная энергия, она не сам человек ее воспринимает, а она более активна, потому что человеческая душа чистая, и будет благодать. Так вот, когда вот эта безначальная энергия человеку входит, первые моменты человек ощущает, что смерти нет. Вообще нет смерти. Что смерти души не будет. Что он никогда, душа его, лично его «я» никогда не исчезнет. Третье, что всех людей Бог любит, абсолютно всех, без разницы, плохой, хороший, всех, абсолютно всех. Третье, чувство полноты. У человека наступает чувство полноты, не то, что в смысле он безразличный становится, а полнота жизни. Радость, полнота жизни. Вот Серафима Саровского, когда спрашивал Матаев, он ему объяснял. Он говорит, а что же это такое благодать-то Духа Святаго? Он говорит, ну как сказать, ну вот, начал объяснять, он ничего не понимает. Тогда он взял его за плечи и стал молиться. И в это время лицо его стало светлее солнца. И он говорит, что вы чувствуете, ваше боголюбие? Он говорит, чувствую сладость неизреченную. Он говорит, а еще что? Чувствую, говорит, теплота какая-то у меня. Он говорит, а какая? Ну, как в бане, что ли, вот. Ну, он же не знает, как сказать, он что-то помнит. Да. Он говорит, а холодно ли вам? Нет, не холодно. Он говорит, а на вас снегу-то уже, говорит, полвершка. То есть, понимаете, когда входит в человека безначальный мир, для него высшее благо. Вот, кстати, врачи, работая с умирающими, они отметили 5 фаз. 5 фаз сознания умирающего человека. Очень интересная там фаза сознания. Как меняется сознание человека умирающего? Значит, несколько фаз я помню. Происходит как бы диалог в душе человеческой, между душой человека и безначальным миром. Вот. Тебе сейчас хорошо? Ты чувствуешь боль? Нет, я не чувствую боли. То есть, когда уже душа отделилась от тела, но в теле находится. То есть, от болезни тела она отделилась, но в теле находится. Тебе сейчас хорошо? Да, хорошо. Тебе не больно? Нет, не больно. Да. Ты бы хотел, чтобы всегда так было хорошо? Да. Я бы хотел, чтобы всегда так было хорошо. И душа уходит. Выходит человек. То есть, все равно согласие какое-то происходит. Вот. Конечно, бывают такие случаи, когда душа изымается мгновенно. Вот Игнатий Печенок говорил, что люди, которые ведут очень нечистоплотный образ жизни, то есть, ну, в общем-то, фактически отрицают, не только отрицают, но ведут противонравственный образ жизни. То есть нагло ведут себя, богохульно, там, допустим, грубо, жестоко и так далее. Он говорит, по моим наблюдениям, с такими людьми совершается мгновенная смерть. Как он говорил, апокалиптический удар, да, то есть мгновенный удар, и человек валится. Он говорит, что или сумасшедший заканчивает жизнь сумасшедшим, или, значит, мгновенный удар, и умирает человек. А в нормальном естественном порядке, да, происходит, как бы, вот есть несколько видов смерти. Значит, какие виды смерти? Естественная смерть. Ну, любой врач знает, что такое естественная смерть. Говорит, естественная смерть от старости. Человеческие функции организма ослабели, и человек, так сказать, потихонечку заснул и умер. Да, естественная смерть. То есть не под воздействием каких-то там погодных условий, допустим, или стресса, там, или что-то. Естественная смерть. Да, другая. Неестественная смерть. Что к этому образу относится? Неестественная смерть. Человек покончил сам с собой. Взял, повесился. Смерть неестественная. Да, значит, смерть противоестественная. Какая противоестественная смерть? Допустим, человек, ну вот известно сейчас, как многие заканчивают гомосексуалист свою жизнь. Вот, рассказывали. Человек испытывает страшное удовольствие и пытается эти удовольствия вечно зафиксировать. И у них есть такой прием, значит, когда он себя подвешивает за определенные места, которые доставляют ему удовольствие, и повисает. И вот он так заканчивает жизнь. Бывает не это противоестественная смерть, когда человек колдует. Например, вот занимается колдовством, магией. Вот приходит, дают ему денег, он начинает колдовать. Вот, ну, филиппинцы там на островах, там какие-нибудь дикие племена, они выливают фигурку человека по фотографии. И берут иглу раскаленную и произносят такие заклинания и пытаются это, бить этому человеку или в мозг, или в почку. И заклинания. А человек некрещенный, например, да, на него действует. Порочный образ жизни вел человека, а на него действует. А если человек крещенный, например, был, да, и молитвенный, все это возвращается к нему. И они орут, какой сильный колдун. Это один повалился, другой повалился. Там вот, говорят, очень сильный колдун, не можем победить. Да. Но нормальный человек, в смысле духовный, они его не могут взять. Почему? Потому что благодать его защищает. Вот. И бывает смерть такая, ну, как говорится, противоестественная. Да, бывает смерть сверхъестественная. Но здесь тоже два порядка. Сверхъестественная смерть. Ну вот человек жил праведно. Енох ходил пред Богом, то есть в своих чувствах он старался всегда держать сокрушенного духа. Молился и соблюдал заповедь любви к ближнему. И он был живьем взят на небо. Илья живьем взят был на небо. Спаситель сверхъестественно, так сказать, ушел, да? Вот, сверхъестественная смерть. Значит, сверхъестественная смерть, когда вместе с телом. Есть смерть благодатная еще. То есть блаженно почивший, говорят. То есть человек вот стоит на молитве, там, или на коленях, стоит молится, как Серафим Саровский. Он стоит молится, лицо испытывает, душа испытывает необыкновенную радость. Подходит, видно, что человек в радости, а души нету. Ткнули, а его там нет. То есть души нет. У меня, вот я читал рассказ, там был дядя Ваня Бабушкин. Он жил с тетей Маней. В общем-то, у них детей не было, у них одна радость была, в церковь ходили. И вот он не болел, ничего, пришел, говорит, мне сама тетя Маня рассказала. Он говорит, учудил что-то, мужик-то мой. Не болел, ничего, взял и помер. Я говорю, ну как, все умирают, и он помер, старый поди был. Ну, говорит, не так, что старый. Пришел, сказал, говорит, хочу сегодня умереть. А я говорю, так что, ты болеешь? Нет. А как же ты так, возьмешь и умрешь? Он говорит, да как, попрошу с Отцом Небесным, он меня и возьмет. Он же, когда просит, забирает человека. Она говорит, первый раз слышу, говорю, а кто тебе сказал, что ты умрешь сегодня? Да никто не сказал. Ну, может, с кем общался? Нет, говорит, было сказано, а кто, не могу сказать. Видим во сне. Ну и как же ты будешь умирать? Ну как, говорит, прошу тебя прощения, да умру. Ни разу не слышал, чтобы так умирали. Ну, говорит, лег под икону, вот так сложил руки, попросил меня прощения, ну, я тоже смеюсь. Ну, думал, что он меня разыгрывает. Но он, говорит, перекрестился на иконы и сказал, Господи, прими мою душу с миром. Вздохнул так, и все. Я, говорит, подхожу, его трясу, говорю, слушай, хватит дурачиться. А его и нет. Все, вот человек добровольно попросился, и Господь забрал. Я тоже видела. Вы знаете, вот такой... Николай, я видела тоже, как муж умирал. Я отстояла службу, это была суббота, и поторопилась. Я знаю, что утром он плохо дышал, как бы в одну сторону, говорят, дышит. Я немножко, ну, я уже не помню, была я ко кресту подходила или нет, я уже чуть ли не бегом бежала домой. Домой, да? Думаю, чтобы застать его живого. А ты вот так сюда встань, да, а то не слышно. Но он болел, он 2 года из дома не ходил, у него ноги болели. Но ты видел момент, когда душа выходит, да? Я не видела момент, когда душа, но он умер очень быстро. Я пришла, он еще смотрел, невестка моя стояла рядом, и глаза еще у него шевелились, как вращались. И я еще ему воды святой, вот 2 ложки, дала. Он не ел 3 дня перед этим, как отец Варлаам приезжал, причастил, и он после того не ел и не пил. И курить бросил, и все. Вина купили, он и вино сказал, не надо, не пил ни вина, ничего. Я все-таки ему воды святой влила 2 ложки, он проглотил. И потом смотрю, глаза у него как-то повернулись, и он замолчал. Потом 3 раза так небольшой храп произошел, и все. Я посмотрела, ну, душа вышла, да. Посмотрела снизу, жутко холодная, сверху еще теплая. Все. Ну, да. Как говорят, он был, а теперь есть. Теперь потому нет. Что у Бога всегда настоящее. Еще снизу рука. У него же прошлого нет. Уже холодная, а сверху, вот да. Мигом он умер. Спасибо, батюшка. Мы будем молиться о нем. Присядь. Так вот, мне 40 дней Варлаам отслужит 3-го. Очень хорошо. Будет 3-го октября. Вашего супруга. Валентин. Как? Валентин, да. Так что он, наверное, утром будет мне служить, потому что очень хорошо. На праздник будет. Большое, мальчик, спасибо, что ты нам поделилась. Ну и теперь я вот вдова, так я буду теперь хозяйка. У меня сын еще, у него 2 детей. Но мне теперь, на мне льготы есть, потому что я инвалид на семье иду. Очень хорошо. Пока буду я жива, вот. Но у тебя и на небесах льготы есть, ты не беспокойся. Садись. если и год, но пока вот. Я 50% буду платить квартиру, телефон там. Ну, у тебя семья все равно есть, ты да. приходишь сюда, мы все вместе, а, да? А дети-то маленькие, прости. Ну, ничего. Ну, спасибо вам за все. Да, ничего. Да. Книга Юлии Вознесенской «Мои посмертные путешествия, что ли, приключения». Было опровержение на эту книгу в газете в «Православном Петербурге». Было опровержение. В последнем номере «Православный Петербург» есть опровержение этой книги. Вот, так что прочитать. Я прочитал и книгу, и ту, и опровержение. Опровержение очень солидное. Очень солидное опровержение, что книга написана из прелести. Эта книга. То есть автор, который писал, находился в состоянии прелестном. То есть этот опыт не является опытом полезным для человека. Что переживания там не совсем духовные. Значит, человек на работе попросил принести святой воды. Стоит ли выполнить такую просьбу? Человек физически здоров. Но если он православный и просит воды, и только объяснить ему, как пользоваться, то воду нужно святой натощак пить. Бывает, что таблетки запивает водой, тоже неплохо. Ничего такого нет плохого. Значит, употребление святой воды потребляют, кропят, допустим, одежду, купил новую, да, покропил святой водичкой с молитвой, да, тоже хорошо, жилище освещают святой водой. Это все неплохо, бывает в пищу, но добавляют, это хорошее дело, но неверующему человеку в пищу не надо добавлять, это уже будет магия, колдовство, это не нужно делать. Скажите, пожалуйста, почему женщины должны находиться в храме с покрытой головой? Значит, вообще вот волос, чтобы у человека волосы, так сказать, не падали никуда, да, даже он, когда готовит на кухне, то волосы старается убрать, чтобы в еду не падали. Так вот, платок – это символ покорности. Вот в древности всегда носили платки, но этим показывали. Без платков ходили только женщины распутные. Вот. Поэтому покрытая голова означала, что человек находится под властью. Под властью отца или мужа. И с такой точки зрения. Но надо сказать, что, как говорится, времена уже другие. И поэтому женщины и многие красивые волосы имеют. И для того, чтобы мужчин не отвлекать от молитвы, лучше в платочке. А то он будет стоять, нюхать. Вдруг кто в обморок упадет. Я такие случаи видел. У нас, когда в семинаре учился, парень был здоровый такой. Вот его поставили петь среди девчонок. Ну, а те там надушились, конечно, по-всякому. Но здоровенный был. Ну, они там чуть ли не в обнимку, там ноты рядом. Он там стоял, голова у него закружилась. И он, брат, я не могу на выход. И, значит, его вывели. А здоровый по 2 метра парень. Рука брата як лопата. То есть у него такой широкий рука. Но он не может. Поэтому, конечно, надо как-то в этом смысле женщине, как говорится, ну, выглядеть так, чтобы не отвлекать других от молитвы. Хотя я за того, что уже говорил, что в церковь входит иногда как на выставку. То есть специально вот кто-то богаче одетый, у кого-то больше прическа. Скромное, так сказать, чтобы не отвлекать. Поэтому я думаю, что это с таких сохранительных целей. Вот. Да. Если дома никого нет и все свои, почему? Зачем нужно? Я думаю, нет. Так особенной нужды нет. Это вот с точки зрения вот таких. Или вот почему существует иконостас, да? Потому что когда был иконостас низкий, вот, а духовенство было не женатое, то заглядывали на красивых барышей. Василий Великий сказал: сначала штору повесьте, а потом уже иконы. Это сейчас уже говорят, вот там то-то, то-то, объяснения появились. А исторически оно было не так. Поэтому это по слабости мужского населения. Мужское население слабое, падкое на женщин, поэтому надо носить платки. Кстати, пришел Иисус Христос, а его можно было смотреть? Да нет, смотреть-то все можно, но весь вопрос, что видеть там. Один видит режиссуру, как он строит. А который вообще ничего, он, то, что он смотрит, то он и видит. То таким людям, конечно, небезопасно смотреть. Каждый человек должен быть подготовлен к таким фильмам. Конечно, если человек разбирается, он смотрит, ага, это вот не то, а это вот не то. А человек, который не разбирается, он скажет, да ты что? Как, знаете, у меня был знакомый, идем в детстве, он говорит, Рафаэль, говорит, это, говорит, певец. А он говорит, да ты что, говорит, Рафаэль, это же Микеланджело. Рафаэль, говорит, это певец. Да какой же певец, это же художник. Он говорит, какой художник, это же Микеланджело. Другой правильный. Поэтому здесь, понимаете, здесь то же самое. Вот, почему, да, почему мужчины должны снимать головной убор в храме? Но это опять все относится к истории. К истории относится. Почему мужчина... Кто-то прямо с мужчинами и прям проблема. Почему мужчина первый причащается, первые идут на помазание, а женщины за ними? Дело в том, что в мужских монастырях мужчины идут первые. По первенству в семье они идут первые. Потому что не Адам пал, а Ева первая. Поэтому они идут первые. Потому что Адам первый пал, а потом уже соблазнил Адам. Поэтому они идут, мужчина предпочитается, потому что он более устойчив. Но есть версия такая, ну, не богословская, но так, как версия, что Адам пал по жалости к Еве, не хотел с ней расставаться. Вот перед змеем, перед злом, он пал потому, что он жалко было, что Еву жалко, оставлять было. Поэтому он пал, не хотел с ней расставаться. Понимаете, вот есть такая версия, но она такая, мужская версия. Вот. Дальше, почему... А? Нет, во-первых, теорий много. Одна теория говорит, что Адам пал потому, что он не советовался с Господом. Вот женщины или мужчина падают иногда потому, что не советуются, с более к ним по-доброму расположенных. Нет совета. То есть посоветовался, рассудил, надо или не надо. А человек самонадеянно думает, вот так, как я чувствую, так оно и есть. Вот и отсюда происходит падение. Батюшка слабо верится в благородство, в благородные чувства, что ради Евы. Ну, конечно, по самонадеянности. Человек падает по самонадеянности. Каждому падению предшествует что? Гордость или самонадеянность, что я всех, я ей. Вот это понятно. И любой человек так, он посамонадеялся, и все падает. Почему женщинам нельзя заходить в алтарь, а мужчинам можно? Да. Значит, вот объяснение очень простое, что первый пал Адам, то есть Ева, а не, вернее, первый пал Ева и соблазнила Адама. Поэтому мужчинам можно заходить в алтарь. Но каким мужчинам? Во-первых, в двоебрачный, вторым браком, он не имеет права заходить в алтарь. Если он был дважды женатый, он не может заходить в алтарь. Если имеет вредные привычки, он не может заходить в алтарь. Ну, это не значит, что все могут заходить в алтарь. Но если священник захочет кого-то там, панамарить, допустим, или чтецом, он должен знать каноническое правило. Есть каноны, это правило, написано святыми отцами. Вот. Мы как-нибудь, я вам принесу книгу правил, и там четко написано, кто двумя браками по крещении связан, да не носит священной одежды и в алтарь не входит. Знаете? Вот. Есть канонические правила. Ну, например, кто по святому крещении двумя браками связан, да не будет посвящен в священники. Не может быть священником. Допустим, если нет правой благословляющей руки, не может быть священником. Он нечем ему благословлять. Руки нету, не может быть священником. А левый, если нет руки, может быть посвящен. Вот есть специальная книга правил. Я могу вам принести как-нибудь, познакомить. Там много правил. Вот. Так что женщины не проповедуют в храме. Почему? Потому что у женщин психика менее устойчивая. И поэтому она больше подвержена влиянию злых сил. Вот, кстати говоря, про магию экстрасенсорику и разные тайные общества и вызывание духов. Вот после войны в Европе очень были широко распространены всевозможные культы магические. Вот. И сенсорами, то есть человек, через который говорит злой дух, в большинстве были женщины. Потому что через мужчину очень трудно, чтобы бес разговаривал через мужчин, очень, а через женщин быстрее. Это уже факт такой известный. Поэтому не значит, что женщина все хуже, а мужчина лучше. Все индивидуально. Но то, что разные обязанности у мужчин и женщин, это известно. Вот сейчас задают вопрос, почему женщин нельзя на Святую Гору? Там же много монастырей. Почему мужчинам можно, а женщинам нельзя? Ну, ответ очень простой. Спросите у Божьей Матери. Она игумень этой горы. Она так захотела, чтобы женщинам на Святую Гору не был вход. Она игуменья, небесная игуменья этой горы. Ну вот все вопросы к ней. Да? Почему нельзя? Были случаи, когда женщины переодевались в мужчины и пытались проникнуть на святой остров. Там 20 лишних монастырей. Там скитов много монастырей. Там сейчас проживает 2000 монахов. А раньше только русских 6000 проживало. Только русских. И, как говорил один подвижник, Святая гора наподобие улья. Жужжит от молитв. День и ночью. Там, когда человек попадает на Святую Гору, ощущается вот сверхтварный мир, очень ясно ощущается, благодатность мира. То есть душа чувствует себя, как, ну, как говорят, как в своей тарелке, да, как вот чувствует прямо что-то как родное. А потом, когда человек выезжает с острова, он чувствует, что он в грязь попадает. Это часто. Почему человеку хорошо на могилах? С кладбища шел хуже. Потому что отпетые многие, верующие, Дух Божий более присутствует. Вот у нас заходит за ворот, уже другая атмосфера. Потому что храмы, литургия, могила, тут все сплошь, так сказать, 200 с лишним лет одна молитва. То есть привлечение сверхтварной энергии на одно место. Конечно, поэтому и душе легче. У нас один из Белоруссии мужчина, он приезжает как-то, он на службу не ходит, он приедет, сядет, сидит. Посидел, ушел. Его спрашивает пачка один. Говорит, а что ты, говорит, это, ну, в храм пойди там, и вот, ну, на службу приедь там, еще что-то. Ну, да храм, говорит, у меня рядом есть. А я, говорит, вот приеду, посижу минут 20, как будто я на родину съездил. Ну, там, где я родился. Мне, говорит, так как будто я вот домой съездил, в отпуск. Посидел, вот чувствую, потому что благодатность. Да, последняя записка и, в общем-то, а, вот еще, пожалуйста. Значит, в Евангелии говорится о том, что когда Господь исцелил бесноватого от бесов, то по просьбе этих бесов Господь вселил их в стадо свиней и не послал их в бездну, потому что они боялись. Почему была как бы их просьба выполнена? Дело в том, что почему была просьба выполнена? Потому что, во-первых, для того, чтобы те люди, которые занимались вот этим свиным бизнесом, а по закону Моисеева им было запрещено этим бизнесом заниматься, потому что свинина считалась нечистым животным, и в Ветхом Завете ее было запрещено употреблять евреям. Так они, зная, что с этого можно сделать бизнес, они продавали это римским воинам. И вот и на эти доходы они богатели. Но, как известно, стребролюбие, значит, оно разжигает в человеке страсти. И вот они посредством этого бизнеса разжигали в себе страсти, что один стал бесноватый. Это наверняка один из свинопасов, который вот там делал свой бакшиш. Так вот, почему он повелел именно туда войти? Чтобы показать, что может быть с ними, если они это дело не прекратят. Что они тоже будут такими же одержимыми и тоже погибнут не в этой воде, а уже в вечной жизни в бездну идут. Чтобы они бросили там, чтобы, может быть, страх смерти их связал, то есть грех связался. Но, как мы видим, они не захотели расставаться с этими страстями и с этим доходом. Они сказали, отойди от наших пределов. То есть, хотя они этого бесноватого все боялись, но, то есть, ты, конечно, молодец, но держись от нас подальше. Да, так вот, почему еще стадо свиное? Потому что многие из них Священное Писание очень хорошо знали. И знали, что кто их вывел через Египетское море, когда фараон с войсками гнался. Вот эти тушки свиные, которые болтали 2000 там по воде, они должны были напоминать те тушки этих египетских воинов, которые гнались за ними, а море зашло, и они плавали. Напоминать им о том, что может сотворить с ними грех, и кто их может освободить. То есть перед ними стоял тот, кто освобождает. а они были связаны страстью. Вот почему, вы говорите, почему он послушался бесов. Да он не бесов послушался, он действовал с точки зрения духовной целесообразности тех людей, которые там стояли. Вот. А с другой стороны, время не пришло бесам идти в бездну. Не пришло время. То есть время для покаяния их, у них есть. Но вот еще такое время окончательного. Почему при чтении шестопсалмия гасится? Нет. Гасится, наверное. Свечи. Но этого я не знаю. Так я не видел храма, чтобы гаситься. Если у нас тут делать зря, свечку всегда горят. Ответьте, пожалуйста, все ли книги Ветхого Завета являются священными для православных? В некоторых из них явно прослеживается преступление, изображают народа в отношении не только людей и не избранной национальности, но и самих евреев. Примеров множество. Авраам, торгующий Сарой, взаимоотношения Якова и Савва, город Сихем. Ну, вопрос понятен. То есть, почему Ветхий Завет изображает порок среди даже людей, как бы, известных? И это оставлено для того, чтобы показать, что мы не лучше их, а также можем поступать, как и они. То есть, история, священная история Ветхого Завета, она не всегда история святости, но часто история падения. Вот как человек падал и вставал, допустим, да? То есть для того, чтобы человек читал и понимал. Например, предательство Авессалом по отношению к своему отцу Давиду. Так таких предательств сотни. Но что спасло отца в этой трагедии, когда сын возглавил огромное войско и гонялся за своим отцом, чтобы с целью его убить? Что делал, так сказать, Давид, да? Он понимал, что он, так сказать, обречен на, как говорится, на погибель. Но он всегда обращался к Богу за вразумлением. И Господь давал ему удивительные советы. Через сон, через мысли, через хорошего человека. Вот. Это пример того, пример падения и пример восстания. Кроме того, Ветхий Завет содержит пророчество. Значит, кто там это меньше манипулирует? Тут ничего не слыхать. Так вот, это, Ветхий Завет дает пророчество о Христе Спасителе. О том, что появится Мессия, то есть, который избавит народ от греха, проклятия и смерти. Где это есть? Ну, сразу, значит, 15 стих идет, открывайте Бытие, да? И там сразу написано, жена сотрет главу змею. Это говорит, какая жена? Дева. Да? Божья Матерь. Это уже Бытие, 3 глава, 15 стих. Уже говорится о воплощении, так сказать, намек на воплощение Христа Спасителя. Дальше. Пророк Исаия говорит о страдании Христа. 53 глава описывает полностью страдание Христа на кресте. А эта книга за 600 лет до воплощения Христа написана. Например, пророк Михей говорит, что Спаситель родится в Вифлееме. Пророк Осии говорит о том, что Спаситель будет из Египта. Из Египта воззвах я сына моего. У Давида псалма сколько. То есть пророческих вещей о воплощении Христа Спасителя, о Мессии, много. Поэтому Ветхий Завет изображает историю еврейского народа, других народов, историю греха, историю преступлений. Вот это для научения. Вот для чего. Пожалуйста, еще есть? Давай. Да. Ну, ты в той же Авесте, да, когда читал ее? Какая книга? Авеста. Это пророк Заратустра, да, написал. Но это не книга, не священное писание. Да, я знаю, что не священное, но просто там тоже есть пророчество о Христе, о том, что он будет страдать и спасет человечество. То есть, почему же, например, она не является священной? Хотя тоже как бы... Ну вот, вот эта книга, да, вот там «Таинство смерти», богословская книга, она не является священной. Ну, любой богослов может читать книжку и там употреблять много вещей. Но это литературное произведение какое-нибудь, тоже там, допустим, рассказ какой-нибудь интересный, там, духовный там. Ну, сон человек описывает, где ему явился Спаситель. Но это не обязательная книжка для всех. Ну, есть такой опыт, да, но это не предмет, как говорится, какого-то религиозного почитания. Понимаете, поэтому священная книга, это, конечно, здесь присутствует сотворчество автора и Бога, да? Вот, но, например, о Христе говорили поэты, Вергилий, например, говорил. Он говорил о том, что если не придет Сын Божий, то человечество погибнет в грехах. Ну, догадка. Вот была определенная догадка. Он читал, например, Ветхий Завет, да? И тоже говорил, как поэт. Но это много чего могут говорить. Но все равно это как-то пересказ, перефраз. Вот, но не является предметом, так сказать, религиозного почитания. Поэтому в самой книге не все является предметом священного почитания. Например, культ Молоха, когда железный такой стукан был, его печку в животе, ему такой живот у него был, печка, да, вот туда кидали младенца. Ну что это, если почитал, человек должен тоже это делать, что ли? Поэтому, как говорится, где слова Господни, там действительно должно быть какое-то почитание. Но надо сказать, что книги Священного Писания ведь и не сразу широко были распространяемы. Ведь книга Священного Писания читалась только в церкви. Дома не читали книги. Почему? Потому что боялись, что человек начнет толковать и возникнет какая-нибудь секта. И поэтому книги хранились только в церквях. Священные книги хранились только в церквях. А потом, когда уже письменность и печать появилась, и типография, и так далее. И, кстати говоря, сразу стали возникать всякие секты и прочее. Да, вот знаете, книга печатная стала развиваться, и секты тут начали плодиться как... Вот протестанты хотели толкование Священного Писания Ветхого Нового Завета. Они хотели вот тогда вот на заре перестройки сбросились все. Там же была, кроме благотворительной цели, еще явная цель, другая. Что люди не будут ходить в храм, а просто читать толкование будут. Вот помните, Лопухина издали тогда шведы. И, ну, там много стран принимало участие, трехтомник был. Это толкование Священного Писания Ветхого Нового Завета в 13 или 15 книг. Только там тонкая-тонкая бумага была. Ну и была еще и такая цель. А что ходить-то? Так можно дом прочитать. То есть цель еще отучить, может быть, от храма. Тоже была... Ну, говорили так. Я не знаю, правда ли на самом деле так. Но было такое предположение. Ну, ее быстро... Они, кстати, бесплатно ее давали. А некоторые храмы стали ее за плату продавать. Тогда, естественно, помощь уменьшилась. Вот. Ну... Если есть еще вопрос, я с удовольствием отвечу. Отец Николай, о нашей земной жизни, о наших грехах, о выборах предстоящих, что-нибудь расскажите мне. Да их полно выборов. Ее сейчас идут много выборов. Но сейчас голосовать, если вот в качестве депутата, значит, у нас есть свой представитель. Это отец Николай, ну не отец Николай, а Николай Державин. Он, я его хорошо знаю, значит, он у нас учился в семинаре, в академию заканчивал. Отец у него, отец Иоанн, в Самарской епархии служил. У них семья многодетная, один человек детей. Значит, дочери, значит, сестры вышли все замуж за священников. Он, по-моему, один только не священник. У них, значит, 79 человек вся семья. Со всеми, кто родился. Вот. Священников я не помню сколько. Отца Иоанна он недавно почил, очень хороший. Николай у нас преподавал историю русской церкви, но он преподавал только год после академии. Вот. И стал помогать, тогда был митрополит Алексей, ну, сейчас патриарх, который. Он был у него референтом, стал помогать, потом уехал с ним в Москву и вел вот телепередачи рождественские, пасхальные. Очень положительный человек. У него есть программка. В этой программе, значит, какие его требования. Но одно требование, например, мне, я, например, не очень приветствую. Там об отмене, да, запретов на смертную казнь. Почему так, я не знаю. А другие требования очень хорошие у него. Бороться, значит, за принятие всяких законов против нетрадиционных сексуальных меньшинств там, и так далее. Программа хорошая у него. И как человек он хороший. Я его знаю, вот как я учился, вот сколько, 7 лет где-то, и потом очень хороший, положительный человек. Как депутат, я не знаю, как он как депутат будет, но как человек он замечательный. Хороший, характер очень замечательный. У него сестра одна замужем за отцом Олегом, вот здесь в Оренбаум, под Оренбаумом храм, отец Олег Емельяненко. Вот у него жена, это сестра, вот отца Николая. Потом еще есть отец Николай Агафонов. У него тоже сестра вот этого. Семья, мать у него монахиня. Отец умер, она приняла монашество. Так он рассудительный, хороший. Вот если в качестве одного депутата, я порекомендовал вот его. А насчет других партий, не могу сказать, их тьма сейчас очень много. Но когда смотришь, вот там это идут раздрай, ну, конечно, культуру да, желает оставлять лучшего. Какие-то амбиции такие, вот злоба такая страшная, конечно, это неприятно. Вот. Но если бы я это, сам вот, конечно, факт, идти в депутат, это, но если идти по-настоящему, то это идти на распятие. А если просто идти за деньгами, то, конечно, да. Раньше ведь во власть звали человека, а человек отказывался. Говорили, вот, слушай, давай ты вот за нас пострадай. Он говорит, ничего, чего, сами идите страдайте. Да? А сейчас человек лезет почему-то, спрашивает, а зачем? Он что, страдать лезет? Зачем? За деньгами идет. В большинстве случаев. Редко кто идет ради народа, ради переживаний за народ, за действительно страдает. Таких редко. Но а сейчас так показывают, что вот там материалисты, коммунисты берут деньги у тех же олигархов и так далее. Так сказать, да они и исторически брали. А революция на чьи деньги делала? На деньги немцев. Тоже брали у олигархов. Там у Круппа, там у всех брали, коммунисты брали деньги для революции. Так а чего это удивляет, что вот они берут деньги там у Березовского? Так они всегда брали, чего? Как будто это что-то новость какая-то. Деньги делались на немецкие, революция делалась на немецкие деньги, что-то непонятно. И поэтому ну, искать совершенно чистого, это только Иисус Христос. Но с другой стороны, думать, что вот кто-то сейчас придет и нас всех осчастливит. Но если ты сам не будешь что-то делать, никто не придет и не осчастливит. Я так думаю. А то, что каждый народ достоин своего правителя, мы будем лучше, и будет лучше правитель. А если мы будем плохие, а ждать хорошего? Так спрашивается, а с какой стати? Если народ там пьет безбожно, да, ворует и друг друга ненавидит, и говорит, вот давайте вот, и приходит человек, говорит, я вам все сделаю, вы все будете счастливые, потом вы все друг другу, я вас все вам дам, вот, ну и что, я вот даже скажу вам, в добром деле, то нужно рад. Вот начали христиане на Западе собирать гуманитарную помощь для нас. И вот я знаю одного священника, он сказал, давайте, обратился прихожан, вот христиане других стран Европы хотят пожертвовать вам. Пищу там, еще что-то. Ну и что? Прошло 2 года. Когда отделили, люди получили, давно все это съели. Давно. Но злоба о том, что кому-то досталось больше, да, осталось. И ненавидеть друг друга, что вот ей досталось больше. А та, значит, взяла хорошие брюки. И до сих пор они злятся друг на друга. Да, этого уже давно нету. Уже все давно нет. А злоба есть. Так, знаете, как дураку что-то стеклянное ненадолго, понимаете? Поэтому надо же тоже разум к этому иметь. Если даже хорошего, ну хорошо, вот говорят, царя давайте. Ну хорошо, вымолили царя. Ну, завтра же его убьют. Вот, как говорится, президент взял, так сказать, у человека, жулика, надо что-то суд, конечно, должен доказать, но без суда ясно, что миллиарды утекают за кордон, да? Что тут доказывать-то? Что деньги все равно уходят за рубеж. Вот. Так ясно, что это люди, патриоты своей страны, которые не здесь, а в Израиле. Имеют двойное гражданство. Но они патриоты своей страны. Это несомненный факт, что Ходорковский патриот Израиля. Это уже замечательное качество. Но только надо эту нефть там добывать, а не здесь. Потому что эта нефть предназначена Богом для тех, кто здесь живет. Ну вот сейчас его, значит, президент дал команду, жулика поймали. Так, ну и что? И тут по всем каналам показывают, какой замечательный президент был этот Кеннеди, какой он замечательный. Но вот обидел он вот техасского нефтепромышленника, как Наха его, забыл, Ханк или как-то его. Замечательный еврей нефтяника обидел. И видите, поэтому он и погиб. Ну ясно же всем намек, что если он обидел одного нефтяника, то его могут также прилюдно застрелить. Ну что понятно, телевидение показывает, что может быть с тем человеком, который поймал жулика за хвост. Ну, так это же дуракам ясно. Люди смотрят и говорят, это вот реальный намек. Все тут понятно, что ж, так это непонятно. Поэтому жулик, ведь, который ворует, он на самом деле воровывает себя. Потому что радость от того, что ты поможешь другим, он у себя отнимает эту радость. Вот даже человек, если он держит одежду лишнюю или пищу лишнюю, это, как сказал один подвижник, увидел за окошком продукт, и говорит, это, говорит, слезы нищих у тебя тут тухнут, ты иди их отдай. Зачем ты держишь? Поэтому вещь должна служить своему назначению. А если человек старается обидеть кого-то, да, любить дальнего, а ближнего обижать, что с этого выйдет? Поэтому душа страдает у многих олигархов наверняка. Даже фильм сняли «Страдания олигарха». Вот он весь страдает, страдает, а отдать не может. Но зачем вот чужой брать? Когда своим часто человек не может правильно пользоваться. Ведь эти дети, умершие там, нищие и так далее. Ну почему нельзя их тоже, как говорится, облагодетельствовать? Как это писал один автор, говорит, замечательно, когда что-то идет на пользу другому. Говорит, был сирота, дали ему хорошее образование, вы из нищеты вывели. Приятно человеку, когда другой человек растет в какую-то духовную пользу для других. Это же радостно, добро дело. А зачем людей обижать? Во-первых, никогда радости у тебя не будет. Если человек делает зло, он никогда не будет счастлив. Никогда. Если, конечно, не покается. Но если он не кается, то он несчастнее всех человека. Хотя ему кажется, что он живет в удовольствии. А что за жизнь? Всегда бойся. Что убьют, застрелят. А ты отдай народу-то, и бояться не надо. А что бояться-то? Отдай народу, потому что это же народное. Вот пусть это и будет. Поэтому я считаю, что делающий зло, всех больше он вредит сам себе. Это факт, несомненно. Не только для этой жизни, а и для другой. А с другой стороны, если бы народ взялся за разум, то, я думаю, мокрое дерьмо от сухой стенки бы отстало. Оно будет до тех пор сохнуть на этой стене, пока она сырая. Вот если духовно-нравственное начало в нашем народе будет здоровым, то это мокрое дерьмо просто от сухой стенки просто мгновенно отвалится. А поскольку стенка мокрая, то есть люди пьют, блудят, обижают друг друга, поэтому это как бы дерьмо и висит. Все понятно. Что-то тоже понятно. А так, конечно, по-настоящему этого человека жалко. Потому что любой человек, будь он трижды там бизнесмен, там олигарх, он все равно создание Божие. И все равно он как думает, что он как-то себе и кому-то помогает, на самом деле губит себя и губит других. Это очень опасно. Очень опасно. Вот. Так что я считаю, что это моя личная точка зрения, что любой злодей первый враг самому себе. Потому что он лишает себя и здесь радости, и на том свете тем более. А если бы человек... Ну, были же богатые люди и до революции. Куда они вкладывали? В российскую экономику вкладывали. Почему? Тот же Нобель, ну, хоть он иностранец, так сказать, а вкладывал. Да, известно, что кто самые были сильные патриоты России? Немцы, да татары. Самые сильные были патриоты. Ну, татары, смотри, Юсуповы, пожалуйста, же татары. А сколько вам полезно? Вот мы сидим в храме. А кто деньги дал на этот храм? Зинаида Ивановна Юсупова, крещенная татарка когда-то, пожалуйста. Любили Россию? Да, любили. Вооружили, так сказать, в доме? Да. Например, вот недавно была перепись, да? Вот уже есть некоторые результаты. Мне позвонили, сказали, что в 2 часа ночи была программа «Время», показали президента. Я сам не видел. Мне позвонили, сказали, что показывали, значит, перепись населения, и там он спрашивал, у русских 80% православных. 80% в России среди русских православных. Президент обрадовался, потому что национальный нравственный запас хороший. Это же замечательно. Потому что если человек по-настоящему православный, по-настоящему, значит, он не ворует. Или стремится не воровать, так? Человек стремится быть честным, порядочным. Так это же основа для всякого государства. Один мне генерал сказал, отец генерал, если бы все были честными православными, то у нас в стране очень многих проблем бы не было. Потому что если человеку плохо, он просит о прощении, Богу молится, да, добрым старается быть. Ему хорошо, так он старается поделиться. И в том, в другом случае он все равно имеет духовную выгоду. Так если таких будет духовно здоровых людей много, так обстановка будет другая. А если мы вот эту главную задачу оставим и скажем, так, все на борьбу с жидами. Ну и что из этого выйдет? У нас был один патриот, так сказать, я его спрашиваю, значит, ну скажи, пожалуйста, он говорит, вот все, так сказать, трагедия от евреев. Я говорю, ну хорошо, а если мы узнаем, что у тебя бабушка еврейка, так что же мы теперь должны тебя ненавидеть, что ли, за это? Он говорит, нет, не может быть. Я, ну как же, да вдруг, и что тогда? И твоя философия липа окажется. Поэтому, видите, каждый человек есть образ Божий. И поэтому, если человек даже заблуждается, ну, это несчастье этого человека и несчастье для других людей. А то, что он патриот своей страны, это несомненно. Сразу приехал Шарон за него просить. И президент он имеет... Люди же страдают. В прямой... 100% денег страны они держат. Да, допустим, они несчастные люди, но они же делают несчастные. Ну, хорошо, человек вот... Хорошо, человек пошел. Вот простой вам пример. Вот простой пример. Человек пошел, как говорится, жена приболела, он пошел на сторону. Потом пошел по хозяйству в огород, наступил на грабли, грабли шелкнули ему по лбу. Вместо того, чтобы сделать вывод, что жене не надо изменять, он говорит, виноваты эти самые еврейские грабли. Они же виноваты. Если вот этих еврейских граблей не будет, то все будет нормально. Так кто же виноват-то? Грех и свободная воля или грабли? Так вот, когда перекладывает вину на грабли, тогда все всем хорошо, тогда грешить можно. Батюшка, ну, тогда все нормально, понимаете? Замкнутый круг и безысходность. Так вот, между вот, понимаете, между... Как, где выход? Вот между денежным мешком, да, и автоматом, между этими двумя ценностями, между силой и деньгами, находится только один предмет – крест, на котором распялся Христос. Две силы, да? Вот денежный мешок и сила. Физическая сила. Находится крест. Вот Спаситель, да, надо жить по заповедям. То есть стараться любить свою душу по-настоящему и душу тех, кто рядом с тобой. Если это будет, то будет все. Что у нас мало православных евреев? Есть. Что среди них замечательных людей мало? Нет. Ну, пожалуйста, Семен Людвигович Фран. Это замечательный богослов православный, прекрасный человек. Вот сейчас его дочь ходит в Лондонский собор. Да? Ну почему обязательно? Вот. Конечно, это трагедия. Не должно быть так, чтобы, допустим, все чукчи сидели на телевидении. Так сказать, ясно, что в стране кто-то есть еще и другие. Почему нет национальной политики, что каждая национальность должна равно представлять интересы других национальностей? Если есть, допустим, 3 миллиона этих, значит, какое-то количество должно. Вот раньше в Думу выбирали как? От купечества столько-то, по сословному признаку выбирали. А в эту Думу неплохо бы, если бы по национальному признаку отбирали. Вот если есть там 3 миллиона, от них столько-то. Если татар столько-то, столько-то. То это было бы более правильно. Потому что получается так, что вот по бюджету, допустим, на российскую территорию всех меньше бюджет, а вот, допустим, в Татарии больше бюджет. Чечня больше, чем Татария и Россия вместе взятые. Денег идет на Чечню. Конечно, это неправильно. А у нас министр культуры, министр культуры России еврей. Да будь кем он угодно. Батюшка, только ну, лишь бы он... Ты не слышала, как нет. Патриарх благословлял точечную удары в Чечне. Объясните мне, пожалуйста. Что вы... Я не понимаю. Что патриарх делал? Патриарх, я своими глазами видела по телевидению. Шло благословение точечные удары в Чечне. Это когда? Ну, это было вот когда там были эти точечные. Но в Чечне, простите, в Афганистане что-то. Ну, да не суть. Даже где? Если место. Я этого не видел, но я вам хочу сказать, что не понимаю. Любой человек на земле, он не безгрешный. Это раз. И что Серафим Саровский говорил, что я всегда, когда говорил от себя, я ошибался. Бывает так, что человек может ошибаться. Нельзя верить в человека, как в Иисуса Христа, безгрешного. Он может ошибиться. Может ошибиться. Ну это понятно, что 80% православных – это липа. Это понятно, как белый день. Если бы 80% было православных, крещённых. То не было бы того, что... Это крещённых. Это крещённых. Крещённых. То есть по крещению. То есть они крещены. Ну, но... еще не а из них... из них, вот из этих 80, 2% ходят в храм. Вот, батюшка, вот где же это вот все, абсолютно вот все. Правда? Не, а в чем вопрос-то? Безысходность. Где вот все? Так, хорошо, ну, безысходность. Но, так у кого безысходность-то? А? Почему безысходность? Ну, потому что безысходность. Ну, хорошо. Вот если бы мы появились только вот сегодня, все на белом свете, да, не знаем, что делать. А у нас тысячи лет строили православное отечество, так и продолжать так же надо. Так и ставили. И тогда люди стояли на коленях и постились вместе с собаками, когда нужно, когда Русь была в опасности, нужно было победить. Да. Сейчас Русь тоже в опасности. Мы всегда в опасности. Кто там стоит сейчас? Не, скажите, кто сейчас находится в состоянии безопасности? Любую страну назовите. Вот любую страну. Надо качур там. Поэтому есть более безопасные, менее безопасные, более опасные. Вот человек может хороший быть, да? Хороший, замечательный человек. Но он говорит, ну я теперь хороший. Богу молиться не буду, добрые дела делать не буду. И завтра он сделается плохим, правда? Поэтому безопасность тогда в человеке. Вот он может находиться в страшной опасности. Но если он будет добрым, держаться добра и молиться, просить Бога, то в духовном плане он будет безопасен, даже если он умрет. Или его убьют, застрелят. Он все равно находится под защитой Бога, как его имущество. А когда живет человек, там, тысяча охранников, да, но как вот тот же Кеннеди, да, там сотни любовниц, так сказать, и что? И в результате его застрелили. Значит, если бы он сам был нравственно безупречный, да, тогда, может быть, этого не произошло. Но поскольку человек сам нравственно не безупречен, поэтому он сам себя подставляет под зло. Ну же все по всем радиостанциям говорят, что он жил невоздержанно. То есть блуд совершал постоянно. И, конечно, следствием блуда является смерть. Никто бы в него не выстрелил, даже если бы очень захотел, если бы он был под защитой Божией. А если он сам ее лишил себя, так кто же теперь виноват? Можно было из крыльца подскользнуться затылком и помер бы. Поэтому дело-то не в этом, кто нанял кого. А дело в том, что сам человек не соответствовал тому, чем он должен соответствовать. Это тоже причина. Причина. Поэтому внешне есть причина, но она не главная. Всегда в основе лежит внутренняя причина. От падения человека от Бога, от добра. Когда человек отпадает от абсолютного добра, с ним совершается все, что угодно. Поэтому книги Ветхого Завета великолепны для этого образец. Там все это есть. Все, что сейчас происходит, это уже миллион раз происходило. И вот читая, человек с умом, он поймет, слушай, так это же было, вот пожалуйста, тоже было, так же было. Поэтому нет ничего нового под солнцем. Россия, смотрите, сколько раз она падала и сколько раз она вставала. Все, казалось бы, больше ничего нет. Пустыня. И вдруг раз как из пепла. Вот будет здоровое одно семя, Господь его благословит, как вот малина, да, вырубает его человек. Смотришь, через 2 года все заполонило. Так и здесь, если будет здоровое духовно-нравственное начало в человеке или в нации, то Господь ее расплодит. И будет огромная совершенно империя, но внутри, как дерево гнилое, оно рухнет внезапно. Вот наш коммунистический строй был. Казалось бы, ну, всему миру бомбы угрожали, но никто же не мог противостоять. Тот же даже президент Америки ничего не мог сделать, когда Хрущев сказал, что будь наша стена в Берлине, и все, и ты молчи. А хочешь воевать, пожалуйста. Но он же понимал, если начнется ядерная война, то все исчезнут просто. Ему предложили, давай, друг, сделаем так, чтобы никого не осталось. Но он же не мог на это пойти. Не мог, он страдал, из-за этого тоже страдал. Это хорошая страна. А если он пошел бы? Сказал, ну ладно, ты стену, а я тебе ядерную бомбу, как, так сказать, покрупнее. Ну ты. Посчитали военные, что будет в обмене ударов? Ничего не будет. Жизни просто не будет. Сказали, что жизни не будет на земле. Так он не мог на это пойти? Не мог. И так далее. Поэтому сколько раз Россия падала, но если у человека есть желание трудиться, так сказать, на добро, он восставал. Так же в жизни каждого человека. Сколько раз человек впадает в отчаяние? Праведник 7 раз на дню падает. То как, где же, если праведник, а грешник сколько? Погневался, смотришь, обессилел. Да. Господи помилуй, то прибавилось что-то, понимаете? Поэтому это состояние, вот тварное существо, оно всегда находится в состоянии борьбы. всегда перманентное состояние. То так, то так, то так, то так. Потому что человек находится в процессе болезни роста. Если эта болезнь идет на пользу человеку, он может вообще весь быть внешне больным, а духовно просто светит. Сколько таких случаев? Вы тут такая ветхая старушонка, но такой из нее свет просто здоровый завидует. Просто из нее радость есть. А он здоровый, а у него ничего нету. Пустой, как дупло. Все. Так что, значит, это напрасно. Почему безысход-то? Храмы все работают, литература есть, как говорится, возможность любить. Никто не запрещает. Даже в тюрьме люди любят друг друга. Возможность, но не любовь. Возможности есть. Возможность, да. А любовь вот, мало видно. Николай Державин в своей программке, депутатской программке, он пишет, что свобода – это дар Божий. И это есть дар Божий, а не есть то, что человек должен, как бы, достигать. Он уже есть дар Божий. Человек может добро делать, а может зло в любой момент. Может плохие мысли принимать, а может хорошие. И кто здесь? Свобода – это дар Божий. А это возможности. Так речь идет о чем? О свободе или о возможности? Так вот, когда кричат «нет», речь идет о возможностях, а не о свободе. Свобода тут уже есть у человека. Есть уже. Ну вот. А люди подменяют в понятие возможности понятие свободы. Так хорошо, вот на, ладно. Вот человек спивается. Ну, на тебе $1 000 000. Будь счастлив, брат. Завтра он в преисподней оказался. Мы ему дали, что, возможность. Мы же ему не свободу дали, а возможность. Возможность грешить. Так Америке надо каждому дать по $1 000 000. И России не будет через неделю. Все, просто они недогадливые. Им надо каждому русскому дать по 1 000 000. И все, никого не будет больше. Все вымрут, и все. Нет, это еще вопрос. Не все в России. Обопьются все. Нет, не все в России. Нет. Как в том анекдоте. Даже Галина Вишневская приехала сюда и сказала, что я заметила изменения. Меньше стала пьяной. Так она в ресторане заметила. Она в ресторане заметила. Потому что у богатых появились, понимаете, потому что у богатых появились свои рестораны. Собственные. Где танцуют? Танцуют по заказу другие девочки. Я по ресторанам вот не хожу. Я тоже хожу и думаю, господи, куда ты исчезла, пьяница? Раньше в центре жила, что ни шаг, то пьяница. А сейчас нету на это свет. Брежнев, когда... Батюшка, вот был такой анекдот при Брежневе. Брежнев вызывает Петьку Василия Ивановича. Говорит, у меня 3 проблемы. Спрашивает Василий Иванович, какие? Ну, говорит, во-первых, пьянство. Пьют все безбожно, говорит. Вот пьянство, все. А говорит, а вторая проблема? Ну, говорит, никто не читает мои книжки. Ходит Целина, Возрождение. Ну, прям не знаю, что. Вот стоят и не берут никак. Ну, а третья проблема? Что третью не помню. Значит, он говорит, да нет проблем, через неделю все будет. Ну, значит, Брежнев приходит, смотрит, в магазине стоит ведро водки. Написано «одна копейка». Народ никого. Говорит, а где же народ-то? Никто не берет. Ну, говорит, ну мы говорит, сразу по 1 копейке выставили. Мужики опились, кто сдох, а кто нормально пьет, уже не пьет. Ну, нормально пьет, ему столько не надо. Ну, перепились и сдохли. Значит, ну хорошо, это понятно, говорит. Да, а где же книжка-то моя вот на полке? Да все, говорит, разобрали. Как разобрали? Все время спрашивают, говорит, а как, почему разобрали? А мы, говорит, ее на туалетной бумаге напечатали. Все разобрали. Ну хорошо, говорит, ну а почему, говорит, это очередей нету? Уже были очереди раньше, а сейчас нету. Он говорит, да мы, говорит, вот 2 пулемета поставили с заднего крыльца. Там, а в основном, говорит, заднее крыльцо лезут, блатные. Так это один, говорит, пулемет накаливается, мы на другой. Значит, он перекалится, говорит, мы на другой, отбиваем. Так что вот все правильно там сказано было. Поэтому, конечно, говорят, вот много продуктов, а денег-то нет. Вот, поэтому хвалится вот по радио, что много продуктов. А на что купить-то? Пошел, слюни туда напускал на прилавок и пошел домой. Понимаешь, напускал? Да. Мужик совсем уже спился, так вот я не бегаю. И обидно, что даже и в церковь это говорит. Ну, мачка, вы посмотрите. Первое место в стране, не только в стране, но в мире, занимает количество убийств в России. По женщин аборт совершает в России. Ну а кто тут скажет? Вот все страны вместе складывают, это, и такого количества нет. Значит, убийство. Это значит, да, с этим я согласна. Мужики, ну не все, конечно, не все, но количество очень много. Вы поймите, что говорят, вот нет работы, поэтому пьют. Но это тоже, но это не главное. Потому что ведь человек, когда пьет, что он решает? Какую проблему? У него тоска. Духовная тоска. Он не чувствует радости жизни. И поэтому, естественно, чтобы заглушить тоску, он берет килограмм и, так сказать, его употребляет. И спивается. А потом возникает зависимость. Он, может быть, и не хотел, но его тянет. Поэтому это духовные проблемы. Пьянство, наркомания, это все духовные проблемы. Отсутствие в человеке радости, счастья. А для того, чтобы это произошло, человек должен взяться за душу и за разум. И Бог ему поможет. Он сам себе поможет. Начнет себе помогать. И Бог тут же начнет ему помогать. Поэтому, ну хорошо, а как ему Бог будет помогать, если он не хочет? Ну как? Вот говорили так, что русский пьяница настолько силен, это же до революции говорили, он настолько силен по отношению к другим пьяницам вообще во всем мире, что даже если все духовенство соберется в одну кучу и будет молиться об одном пьянице, он все равно не перестанет пить. Вот это же очень древние, так сказать. А почему такая потребность именно у русского? Потому что у него духовный голод больше всех чувствуется. Понимаете, больше всех голод. Какой-то немец, он рационалист. Тут выпил, здесь посидел и так далее. То есть мы люди, вот славянская нация, она нация максималистическая. То есть ей нужно, как говорится, или как говорится там, или богатый или миллионер, или жена, как говорится, или девушка, дочь царя, или миллионером стать, как я его не помню, это пословица. Нет, полюбить-то королеву, а украсть-то миллион. Вот, правильно. Видите, полюбить королеву, а украсть обязательно миллион. Ну, не... Поэтому это вот есть, к сожалению, у многих. Я вот наблюдал, что у нас вот в деревне, вот, да, где я родился, большинство мужиков спилось. Мы считали, вот каждый день мать что с отцом делали? Ложат спать, считают, сколько сели пьяниц. 49 было мужиков и 51 женщина, спившаяся. А в селе жило у нас 1500 человек. Это на 1500 человек, значит, это 100 человек пьяниц. Это довольно много. Милиционеров было 5 человек. Да, а папа говорил, за что уважаю, говорит, царское время, что там, говорит, один урядник был, или околоточный был, да, урядник, и был один батюшка, говорит, маленький, никто не пил, говорит, а бабы вообще матом не ругались. В селе кто больше всего матом ругается? Бабы. Ну, это я точно знаю, я живу в селе, приезжаю, и вот все время орут больше всех матом женщины. В магазине придешь, мужики молчат, бабы лают, как лярвы. Так, так. Ну так что, грех? Грех. А почему он, этот грех, меньше, чем другой грех? Мужик тихо сидит и пьет, а баба там лает. Поэтому нельзя вот так вот, знаешь, черного обелять, а белого чернить. Грех он любого скрутит, какой хочешь человек. Поэтому вот президент вот не такой, да вот он не совсем такой, какой бы хотелось бы. Так вымоли, пусть будет такой, какой ты хочешь. Покажи свою веру, вымоли его, и будет хороший. Как он, генерал, сидел и сказал, говорит, вы, говорит, постановили или валить президента, или страны за своими долларами. Сказал, так вы, говорит, что решили, валить президента или из страны? Он сказал, помните передачу, что вот слово. Так вот, я считаю, что это милость Божия, что у нас такой президент. Это просто милость Божия. Это я. Как говорил один юморист, во-первых, читает не по бумажке. Все же по бумажке все читали. Причем в двух экземплярах. Ему говорили, да. Поэтому что, человек великолепно мыслит. Он поднял международный авторитет России, а после этого стал жуликов ловить. А они рыльце свое уже так далеко туда затащили. Теперь надо их сдавать. Тоже тактика. Правда, тоже тактика. Вот возьми сразу их, начни всех сажать. Так это полстраны надо посадить таких. А он что сделал? Он сначала укрепил международный авторитет России, вот, а потом сказал, вы наворовались? Наворовались. Ну а теперь идите туда, куда вы, так сказать, должны идти. Правильно? Правильно. А народу, естественно, надо подумать. И потом ведь многие, даже военные, говорят, что основной доход ведь все-таки не с трубы в России сейчас. А даже по военным технологиям доход больше намного. Уже многие говорили, военные говорили, это, там представитель Росвооружения говорил, что очень интеллектуальный запас в России огромный. Если его задействовать, то доход будет не меньше, а больше. Мы интересны другими тем, что мы имеем. Вот если у нас есть какая-то радость, да, любой человек, если он имеет вот творческую радость даже, если любой, вот я на прихиальном собрании выступал дядька один, он, у них технология такая замечательная, он работает в проектном институте, они проектируют колокола, кресты, вот ветер дует, и крест начинает мотаться, да, и он там раскачка бывает, ломаются кресты, падают и так далее. А он разработал программу, какой хочешь ветер, ничего не сделает. Вот специально, технология такая. И вот он выступает, а чувствует, что он это дело любит. И на творческого человека приятно посмотреть. Все плохо. Это отец Артемий Владимиров говорил. У нас, говорит, иногда человек любит рассуждать о дефиците, когда ест с этим, с икрой что-нибудь. Он говорит, как плохо живет народ. И говорит, живет. Вот. Вот моя мама рассказывала, что во время войны было ужасно. А во время голода, папа говорил, в 23-м году, говорит, сынок, по 23 человек каждый день вывозили. Вот 23 человек в телегу клали и вывозили. Говорит, мы, говорит, смотрели, вот мать, говорит, сделала из этой сосны, там, с чего-то там, какую-то семякинок, вот булку хотела сделать. И вот мы смотрели всей семьей на эту печку, а булка все румянилась и румянилась такая. Ну, мы, говорит, думаю, на всех хватит. Она поставила, она лопнула там. Ну, это просто корка была. Она говорит, вот ты представляешь, какая была вот это стремление было просто поесть. Ужасно жило. И в войне, говорит, очень было тяжело. И паспорт не давали. Мы, говорит, рабы были. У нас паспорта не было. Я, говорит, вот, меня, говорит, брат, это, сын спрашивает, старший, почему ты вот ничего не заработал в жизни? Я, говорит, а что я мог заработать? Даже скотину брали налог. У меня паспорта не было. Я был рабом. Но я знал, что я спасаю свою страну. Ведь Великая Отечественная война была вследствие безбожия, огромного безбожия страны. Это и мало кто сейчас говорит. Я никогда не слышал, чтобы кто-то сказал, из-за того, что страна объявила пятилетку безбожия, вот, появилась война. Потому что сионизм всегда будет рождать фашизм. Это неизбежно. Вот есть сионизм, будет фашизм. Но это неизбежно. Чем больше сионизм, тем больше будет фашизма. Потому что альтернатива только одна – христианство. Между человеческой волей и волей, злой волей, да, вот есть три воли, да? Воля Божия, воля лукавая, злая, и воля человеческая. Из этих трех воль человек должен выбрать, что ему нужно. Если он будет только своей волей руководствоваться, то он объявит себя священным. Все, что я не делаю, все правильно. Толку не будет. То, что он будет делать зло, говорит, а я так хотел. Ну, мне он наступил на ногу, а кто же виноват, что ему глаз выковырял? Ну, он же не наступал, я бы ему не выковырил. Ну, говорит, ну зачем? Ну, это же неравномерно. Ну, так а кто знал, что будет неравномерно? Я же не знал, все. Понимаете? Поэтому это понятно. Между вот этих воль, человек должен выбрать Божью волю. Как бы трудно ни было, но ему все равно душе будет легче. А если он изберет свою волю, только свою, и объявит ее священ, он, конечно, запутается очень легко. Так что вот такие вот результаты. Поэтому хороших правителей надо заслужить. То есть как? Молиться, чтобы у нас были хорошие правители. Потому что вот если правитель хороший, а мы еще больше злее делаемся, нам не на то. Если мы хорошие, а правитель злой, мы стараемся еще лучше быть. Правитель исчезает, появляется хороший. Правда? Поэтому иногда хорошее тоже не на пользу. То есть должно быть, как говорится, Макарий Великий в 4 веке же, он говорил, все, что сверх меры, то от лукавого. Все, даже хорошее. Если сверх меры, то от лукавого. Но вот человек садится, есть хорошая селедка, он еще парочку прихватил. Потом охает всю ночь, да? Ну, кто виноватый? Жена говорит, сам напоролся. Кто виноватый? А он говорит, не давала бы, не съел. Но опять она виновата, но опять не он. Знаете, поэтому, как говорится, один человек терпел от соседа. Ему Господь все время молился. Плохой сосед попался. Ему Господь явился во сне и говорит, что ты хочешь? Проси. Он говорит, вот хочу, чтобы у меня то-то, то-то было. Ну хорошо, говорит. А у тебя будет то, что ты просишь. Но у соседа будет в два раза больше. Согласен? Нет, говорит. Потом, значит, он там что-то совершил и просил о помиловании. Опять ему во сне спаситель приходит, говорит, ну а сейчас ты что хочешь? Он говорит, ну я, конечно, заслуживаю, чтобы наказание. Да. Ну, а говорит, а как тебя наказать? Ну, говорит, ты сосед виноват. Ну, а как же вас наказать? Он говорит, ну, мне выколи один глаз, а ему оба. Поэтому, понимаете, вот все несчастья человеку от доверия себе. Вот если человек будет абсолютно себе доверять, ему ничто не на пользу. Ни богатство, ни бедность. А если он будет вот себя сравнивать, спросить вразумление, да, и Господь будет давать мысли очень щедро. Вот если человек живет с Богом, ему все на пользу. И добро, и зло. Все будет на пользу. Но главное, конечно, какая у него человека душа. Вот из тюрем приходили, вот мы, у нас служили священники, профессора, архиереи служили. И же по 10 лет сидели. Вот отец Кирилл до сих пор живой. Он сидел в лагере, там за нехорошее слово голову отрезали. Вот он прошел страшное вообще. Но вот сколько в нем доброты. А сейчас поступает как бы с тюрьмы, вроде бы, а все равно легче, конечно, чем раньше было. Но какие злые выходят. Это ну, когда еще перестройка была, корреспондент журнала «Огонек» ездила туда, на Колыму, и встречалась с бывшими начальниками лагерей. И вот она говорит, ну, там они сидят и рассказывают, говорит, ну что вы, говорит, какие-то сейчас тюрьмы. Ну, это раз тюрьма, говорит, какая-то шелуха сидит, непонятно, говорит, это не люди какие-то. Вот мы, бывало, сидели, представляешь, пытаем какого-то князя, какое благородство. Приятно, говорит, иметь дело с таким человеком. Вешаешь, говорит, его на дыбу, а он благородный. Же замечательно, говорит, прекрасный человек. Она сидит, и у нее мурашки бегут по коже. А сейчас что? Чуть что, сразу орет. Что за люди какие-то пошли? Вот бывало раньше. Да. Вот что, понимаешь, прижег чем-нибудь, а он молится. Приятно послушать. Хорошая речь. Это железный пруток какой-нибудь ему засунул, а он молится. Какой хороший. А это что было? Она описывает. Она, говорит, сидела, у меня, говорит, мороз пробегал. То что страшно становилось, потому что это люди-убийцы сидели рядом. И то они восхищались, какие были люди. Да, как это китайцы говорил. Говорят, русского ты, говорит, режешь, так кричит. Вот, так кричит нехорошо. Так кричит. Так что, видите, все будет на пользу. Мы не можем представить, что когда плохо, может быть хорошо. Нам трудно представить. Вот когда читаешь «Жития святых», вот бывало, что человеку все плохо, а душе хорошо. Вот у меня знакомая, я вам рассказывал, обворовали жулики. Так она молилась, и потом, когда эти жулики ушли, она 3 дня от радости не могла кушать. Просто не хочется есть и все, радость просто.